Здравствуйте, дорогие чешские читатели. Добрый день, уважаемые чешские читатели. Сейчас период отпусков, лето, и самое время заняться собой, своим характером, своим здоровьем. Teď je doba léta, dovolen a teď je čas na to, abychom se starali o své zdraví a o svou budoucnost. Já прочитал те записки, которые мне присланы. Записки достаточно интересные и в основном касаются здоровья, судьбы и семейных отношений. Přečetl jsem si výkazy, které jsem dostal, byly dost zajímavé a většinou se týkaly zdraví, osudu a osobních otázek a osobního životu. И каждый, кто написал записку, мечтает, чтобы она была зачитана, чтобы он получил диагностику и решил свои проблемы. Каждый, кто написал этот всказ, сни о том, абих я то прочитал, абих я на то ответил, а абих ему делал некую диагностику. Но записки говорят о том, что несмотря на прочтение книг, многие не совсем ясно представляют, что такое болезнь, как ее можно вылечить и как она появляется. Ale vzkazy říkají o tom, že nehledě na to, že lidi si ty knihy přečetli, ale stále si neuvědomují, co je nemoc, co je její podnetím a jak se to dá řešit. Вот, допустим, какая записка пришла? Například dostal jsem takový vzkaz. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Dobrý den, Сергей Николаевич. Меня зовут так-то, мне 21 год. Jmenuji se, je mi 21 rok. Я только начала читать ваши книги. Teď jsem začala číst vaše knihy. И должна сказать, что я под большим впечатлением. Musím říct, že mají na mě velký vliv. Ничего подобного прежде я не встречала. Nikdy předtím jsem nečetla nic takového. Хотя интересуюсь подобной литературой. I když mám velký zájem o takový druh literatury. Хочу спросить, ведете ли вы еще прием пациентов? Chci se zeptat, jestli pořád přijímáte pacienty. Дело в том, что я молюсь и прошу прощения у Бога. Jde o to, že já se modlím a prosím o odpuštění Boha. Но мне кажется, чего-то я все-таки недопонимаю. Ale zdá se mi, že něco dokonce nerozumím. И мне не помешала бы более точная диагностика меня и всей моей семьи. Určitě by mi nechyběla diagnostika mě osobně a moje rodiny. Заранее большое спасибо. Předem děkuji. Это, конечно, неплохо получить свою диагностику, диагностику семьи и знать, что делать для того, чтобы выздороветь и чтобы судьба наладилась. Samozřejmě není špatné mít svoji osobní diagnostiku a osobní diagnostiku svých příbuzných, své rodiny a vědět, z čeho vyplývá ta nemoc a jak by se to dalo řešit, jak by se dalo vylečit. Но дело в том, что та информация, которая находится в моих книгах, она вполне достаточна для того, чтобы привести свою душу в порядок и свою судьбу и своё здоровье. Ale přitom tyto informace, které jsou v mých knihách, jsou dostatečné pro to, aby lidi rozuměli, jak se dá vylečit, jak se dá zlepšit svůj život a svůj osud. Правда, я столкнулся с интересным феноменом. Некоторые мои пациенты, с которыми я знаком, говорили о том, что начали понимать то, что говорится в книгах, только через 10-15 лет. Ale setkal jsem se přeci s jednou věcí, která je dost zajímavá pro mě a pro ostatní. Někteří pacienti, které jsem měl, řekli mi, že všechno pochopili až po 10 a 15 letech po přečtení mých knih. Почему это произошло? Proč se to stalo? Потому что понимание это всегда внутренние изменения. Если человек не может измениться, то он никогда не поймет нового. Protože chápání to je vždycky vnitřní věc a vnitřní změna. Když se člověk nedokáže změnit, tak to znamená, že to on nepochopí. А изменение это часто процесс достаточно серьезный, долгий и иногда мучительный. A jakákoliv změna to je vždycky dlouhý, těžký proces. Поэтому мои книги часто легко читают те люди, у которых были большие жизненные испытания, несчастья, проблемы, которые они постарались преодолеть и поверили в Бога. Proto nejlepší a nejjednodušší knihy pro lidi, kteří přežili nějaké osudní změny, kteří přežili nějaké ztráty, životní problémy a tak dále. Věra v Boha neizbežně vždy byla spojena s pojetím žertva. Víra v Boha vždy byla spojena s pojetím oběť. S pojetím odstranění od svého vnějšího člověčského já. S pojetím zestránění od svého osobního já, člověckého já, lidského já. Člověk nežilající žertovat. Člověk, který se nechce obětovat. Žádný, korisný. Který lakomý, zakrný. Nezamětno utrácí víru v Boha. Nahledně, nenápadně ztrácí víru v Boha. Vzpomněte příču o Kaini i Aveli. Vzpomeňte si na příčtu o Kaini a Avelovi. Bůh přijal dary Avila a dary Kaina nepřijal. Bůh přijal dary Kaina a Avelovi dary nepřijal. Почему? Proč? A потому что душа Каина отвернулась от Бога, потому что для его души важнее были деньги, благополучие, сытость, здоровье, но не любовь и не жертва. Protože Kainova duše se odvrácela od Boha. Pro něho důležitějšími byly zdraví, peníze, blahota a hodně úspěchů. I Kain dokázal to svým posledujícím poveděním, ubíjí brata. Kain to dokázal svým budoucím chováním, zabíjí bratra. Žádnému, zavislivému, korisnému gorazdo těžší bude čítat moje knihy a vyzdravovat. Člověk lákomý, závistivý, zákeřný. Pro něho to bude těžší číst moje knihy. Потому что мои книги говорят о том, что душа первична. Protože moje knihy říkají o tom, že duše je prvotní. О том, что если душа больна, то неизбежно будет болеть судьба и тело человека. O tom, že když je duše nemocná, tak bude nemocné i lidské tělo, lidský osud, jak bych řekl. Я совсем кратко опишу историю своих исследований, чтобы вы понимали, о чем я буду говорить дальше. Zkrátka povím o svých výzkumech, abyste rozuměli tomu, o čem budu mluvit dále. Сначала я предположил, что главная информация находится не на уровне генов, не в физическом теле человека, а в том, что называется биополе, которое окружает его. Zpočátku jsem předpokládal, že hlavní informace o člověku není v jeho genech, není to na genetické úrovni, ale na biopoli. Moje sledování přivedly k tomu vývodu, že biopole člověka, nebo možná nazvat to dušou, je první po odnošení k fyzickému tělu. Moje výzkumy přivedly k tomu, že biopole, a jak bych řekl i duše, jak se ukázalo, jsou hlavnější než lidské tělo, jsou prvotnější. Наша душа имеет полевую структуру и продолжает существовать после того, как физическое тело разрушается. Наша душа má polovou strukturu a pokračuje žít i poté, až člověk umře. Еще 25 лет назад, в начале исследования, я увидел, как деформации первичного поля, как я его назвал, или кармического поля, через несколько лет могут привести к заболеваниям и несчастьям по судьбе. Ještě před 25 lety, když jsem začal dělat svoje výzkumy, jsem si uvědomil toho, že poruchy biopole člověka za několik let vedou k tomu, že člověk se onemocní a jeho osud bude ztracený. Já s udivlením pochopil, že bolesti začínají na úrovni pole a tylko potom realizují se v fyzickém těle. Byl jsem překvapen tím, že nemoc se narodí v biopoli a jenom poté pokračuje na lidském těle a potom až po biopoli onemocní těle. Potom já uviděl, že biopole deformuje se, když u člověka přisutstvuje agresie, obída, nenávist nebo unyně. Poté jsem uviděl, že to biopole člověka se deformuje kvůli tomu, že člověk se cítí urážený, nenávidí někoho, je žárlivý a závistivý a tak dále. I já pochopil, že to, co my nazýváme нашими чувствами и то, что мы называем биополем, это фактически одно и то же. Потом сам похопил, что то, чему říkáme наши pocity a biopole, то есть та же вещь. Наши чувства имеют энергетическую природу, информационную. Наши pocity mají energetickou přírodu, emocionální přírodu. Но есть один вопрос. Але є одна отазка. Часто человек обижается, ненавидит, осуждает, и у него прекрасное здоровье. Часто человек се цити ураженим, ненавиди людей, цити се пишни, але притом є здравий. А у другого вроде бы уже нет и ненависти, и обиды, а у него выходит тяжелое заболевание. А иный человек, třeba уж никого ненавидит, цити се добре, але притом є немоцний. Оказалось, что человек это существо многослойное. Указало се, что человек ма годне уровни. И у него есть чувства, эмоции, мысли на верхнем уровне, на сознательном, а есть на глубинном, подсознательном. А ма поцити, эмоции на верхней уровне, в верхней верстве, а ма внешней верству. Так вот, на уровне сознания обида, осуждение, недовольство, оно практически не опасно, оно не вредит окружающему миру. Na úrovni vědomí, když člověk někoho nenávidí, cítí se urážený, něco odsuzuje, to není tak špatně. No, jestli člověk dělá to často, obižuje se, nenávidí, osuzuje nebo unavuje. Ale když člověk to dělá často, nenávidí, cítí se urážený, odsuzuje, to эти чувства, эмоции проникают в подсознание, вглубь души. Tyto emoce a pocity vnikají do vnitřní vrstvy a ovlivňují celý jeho život. A na zdraví okazuje vlivání именно naše podsознательné emoce. Na zdraví má vliv a hlavně naši podvědomí. Já rozdělil pojetí agresie na dva úrovně, sознательné i podsознательné agresie. Rozdělil jsem pojem agresi na dvě vrstvy, vědomá agrese a podvědomá agrese. Потом, исследуя десятки, сотни и тысячи случаев, я заметил. Poté, když jsem vyskumoval tisíce, десятки тысяч příkladů, jsem si uvědomil toho, že... Что у человека с высокой именно подсознательной агрессией всегда бывают проблемы по здоровью и по судьбе. Když člověk má velkou úroveň podvědomé agrese, vždycky je nemocný a vždycky se cítí špatně. Я заметил еще более любопытные... Факты. Všiml si něčeho zajímavějšího. Подсознательные эмоции передаются по наследству. Подвědomé emoce jsou dědičné. И они не уходят, не исчезают просто так. Подсознание нет срока давности. Подвědomí nemá lhůtu platnosti. Tyto emoce nikam nezmizí. Если обида накопилось и проникло подсознание, она там может существовать годами и десятилетиями. Pokud člověk se cítí urážený dávno a dlouho, ten pocit jde do vnitřní úrovně, do vnitřní vrstvy a to bude cítit i nadále mnoha leta. И выходит она обезвреживается только через болезнь, страдание или покаяние. A ta nemoc, když člověk tu nemoc má, může se ozdravit jenom cestou pokání a uzdravit se jenom takhle. Já nepodozřívala, že silná obída, ušedšá vglub duši, může dávat těžší své zaboleování ne tylko u člověka, no i jeho dětí a vnuků. Ale nepředpokládal jsem, že ta vnitřní urážka, kterou člověk cítí mnoho let, která jde do vnitřní vrstvy a do povědomí, může mít vliv i na děti a pradětí toho člověka. Обычно принято считать, что грех, недостойное поведение, обращено только к другим людям в виде ненависти, обиды, желания ограбить другого, убить, и это приводит к болезням и наказаниям свыше. Обвикле се мисли, что шпатне ховани, то е ховани вучи некому иному, když je to агресе, урашка, насилие, окраднути и так далее. То есть все религии говорят о том, что непорядочность по отношению к другим людям приводит к болезням и несчастьям. Všechny světové religie říkají o tom, že neslušné chování vůči jiným lidem přivádí k nemocem. Я увидел с удивлением, что непорядочность к себе тоже является причиной многих заболеваний. Ale já jsem uviděl i to, že neslušné chování i vůči sobě taky vede k nemoci. Недовольство собой. Nespokojenost s sebou. Неприятие своей судьбы. Неприятие своего осуду. Самоедство. Já bych řekl, když člověk sám jí sebe. Unyně. Skličenost. Это все ростки будущих тяжелых заболеваний и несчастий. То всехно сол подняты к будущим несчастьям и немоцам. Так вот, можно быть непорядочным по отношению к людям. Человек се может ховать неслушно к иным людям. И это дает болезни. А то веде к немоцам. Можно быть непорядочным к себе. Может се ховать неслушно сам к себе. И это тоже дает болезни. A to také vede k nemocem. Можно быть непорядочным по отношению к Богу, и это тоже даёт болезни. A může se neslušně chovat i k Bohu, a to také přivede k nemoci. Непорядочность по отношению к Богу выглядит как отречение от любви в душе. Když se člověk neslušně chová k Bohu, to znamená, že se odříká lásky. Как недовольство своей судьбой. Že je nespokojený se svým osudem. Как отсутствие благоговения к Творцу. Že mu chybí blahota k Bohu a k svému tvůrčímu. Как нежелание соблюдать его заповеди. A nepřání dodržovat se jeho principu. И все это является причиной многих серьезных проблем и болезней. To všechno jsou podněty k mnoha nemocem a neštěstím. Если обида может давать болезни, то, наверное, снятие обиды через покаяние может давать здоровье, подумал я. Так я мыслил, покуд та урашка, тен поцит, что человек се цити ураженным, веде к немоци, так když человек будет пред цестой покаяния, так муси се уздравить. Если раньше я лечил руками, то потом я понял, что только сам человек может себя вылечить, меняя свой характер и мировоззрение. Dříve jsem léčil rukama, ale poté se pochopil, že člověk se může uzdravit jenom sám, když sám sebe změní a změní svůj charakter a chování. I вот, допустим, ко мне приходил человек, тяжело больной, скажем, рак желудка. Měl jsem jednou pacienta, který byl těžce nemocný, měl rakovinu žaludku. И я ему объяснял, что у него очень сильная обида на людей по работе и недовольство собой. Řekl jsem mu, že cítí se nespokojený sám sebou a cítí se uraženým vůči svým kolegům. I předlagal prostit všech i через покаяние снять обиды. A navrhl mu, aby všechny odpustil, prominul a cestou pokání by se uzdravil. Прощение – это отказ от внутреннего желания убить, потому что любая обида – это внутреннее пожелание смерти. Jakákoliv urážka, to je vnitřní přání smrti jinému člověku a musí si toho člověk odřeknout. A pokajání je to более глубинный процесс, je to изменение себя. Pokání to je hlubší proces, to je změna sama sebe. Je to нужно стать немножко другим, чтобы уже больше не обижаться, то есть не повторять своих ошибок. Člověk si musí stát jiným, aby zase neopakoval to špatné, co udělal a neopakoval neštěstí, které už trpěl. Pacient dělal elementární věci. On prošel druhých lidí, on snímal через pokajání obídy i болезнь prochodil. Pacient dělal jednoduché věci. Odpušťoval lidi a cestou pokání se uzdravoval. To je, prošení i pokajání může léčit od těžlejších болезней. Prominutí a pokání můžou léčit i těžké nemoci. Я описываю часто случаи, когда ко мне приходили женщины, у которых были больные дети. Часто сам выкладывал такие примеры, когда ко мне приходили жены с немощными детьми. Я смотрел на тонком плане причину болезни ребенка и видел, что она уходит во время до его рождения. Видел сам, что причина немощи дитяте ма свои корени еще давно, когда еще се не народило то дитя. Скажем, одна из историй. Мать прошла попытку изнасилования, она ненавидела того мужчину, и эта ненависть начала убивать всех мужчин, включая ее ребенка. Ребенок был болен. Я ей предложил простить, увидеть божественную волю в том, что произошло, и когда она реально сумела это сделать, ребенок выздоровел. Например, был один případ, když ke мне пришла жена, которую jednou муж снажился изнасилнить. Poté začal nenávidět všechny muže, včetně svého syna. Tak jim si nabídnul, aby prostě začala všechny odpouštět, prominula všechny a tou cestou by se uzdravila. Мы привыкли смотреть на внешний уровень. На внешнем уровне причина ушла, а следствие осталось. Звикли сме се дивати на внешни уровень, але тен дуследек, тен наследек, который е, може змінить, можемо змінить, а може потом проєд. Але тен заклад, проч тен наследек был, никам не змізі. А на тонком плане все выглядит по-другому. На тонком плану то випада уполне інак. Там причина и следствие всегда связаны друг с другом. Дувод и наследок со всегда споены. И причина всегда подпитывает следствие. А тен дувод всегда кормит тен наследок. И стоит убрать причину, скажем, обиду, которая была у матери в юности. Если вылечим тен дувод, треба дувод, проч матка была немоцна в ее младенстве. То следствие в виде болезней физических у ребенка начинает исчезать. Так тен наследок, треба в образу немоци его дитяте, ей дитяте, зачина змизовать. Вот очередной пример. Это письмо мне прислали несколько дней назад. Дальший приклад. Тенто допис сам достал пред несколько дней. Это у меня на сайте люди присылают письма. На странках мне люди могут посылать. Ты дописи. Могу написать о своем опыте с родным братом. Можу написать о своих властных скучностях с моим братом. Ему было 70 лет. Было ему 70 лет. Хочу сказать, что в 70 лет сложно меняться. Хочу сказать, что это доцела тяжко, меняться в 70 летах. В 2011 году у него был повторный инсульт. В году 2011 имел другую мертвицу. Левая сторона. Левая сторона. Руку и ногу порядком парализовала. Рука и нога были угрнуты. После этого через два года. За два роки. Его увезли в больницу, где ему стало вдруг плохо. Был в немоцнице, где же начал чувствовать шпатне. Положили в терапию. Был в отделении терапии. Сделали анализ крови. Делали ему анализу крови. Заключение и другие исследования. Выскумы и дальше анализы. Заключение. Язва около 3 сантиметров. Была язва около 3 сантиметра. Ему сделали переливание крови. Делали ему переливание крови. Подготовку к операции и перевели на хирургию. Приправили к операции и приведли до отделения хирургии. Я ходила к нему каждый день. Ходила сам за ним каждый день. И объясняла про систему Лазарева. А высветлывала сам ему систему Лазарева. Он никому ничего не говорил, молчал по этому поводу. Никому ничего не říkal, а молчал. Ничего о том не říkal. Я говорила, что язва – это самоедство. Říkala сам ему, что то выпадает, как человек ей сам себе. Поэтому, если недоволен, надо все искренне сказать, но без ненависти и обиды. А proto, když je nespokojený, так musí то všechno upřímně říct, але без ненависти. Принесла ему первую книгу Лазарева. Принесла ему первую Лазаревову книгу. Прочитал. Прочитал. Потом прочитал вторую. Потом си прочитал и другую. Каждый день носила ему структурированную воду. Каждый день сам ему носила структурированную воду. Которую наливала и читала молитвы. Которую сам ему наливала и читала молитвы. И разъясняла ему все про систему Лазарева. Высветлывала сам ему при том всехно о систему Лазарева. Потом подошла к лечащему врачу. Подесом пришла к ему докторови и попросила немного отсрочить операцию. А попросила сам его, аби термин операции се посунул. Но он сказал, что оперирующий хирург уходит в отпуск. Ale řekl mi, že chirurg, který bude operovat, bude mít brzo dovolenou. И поэтому он сам через 5 дней будет оперировать его. А потом буде ho operovat sám za 5 dní. Тогда я попросила повторное исследование. Tehdy jsem ho poprosila o druhý výzkum. Перед самой операцией. Před операцией. Врач был возмущен. Лекарь был сломанный и розчленный. Зачем делать повторно через неделю? Проч хотите делать другое вышетрение за тиден? Такие большие язвы не зарубцовываются годами. Такой большой язвы се не лечи лета. А у него к тому же еще опухоль. Это онкология, скорее всего. А при том ма спиш раковину. В моей практике за мои 35 лет еще ни разу не было, чтобы такая язва зарубцевалась. В моей практике, а я лечу уже 35 лет, еще жадный такой приклад не был. Но я настояла. Ale trvala jsem na tom. Что я его сестра. Že já jsem jeho sestra. Имею право просить повторное обследование. A mám nárok požádat o další vyšetření. В общем, он обещал поговорить с завотделением. Слюбил мне, что буду говорить о том с ведущим немоцницы. Через три дня я встретился с этим врачом в отделении. За три дня я встретилась с этим лекарем в отделении. И напомнила о своей просьбе. А припомнила ему о своем жалости. Он раздраженно бросил мне: «Сейчас зайду и поговорю с завотделением». Был он засе наштванный и сказал мне: «Добре, так я теперь промолвил о том с ведущим». В день операции сам заведующий отделением смотрел, провел исследование. Ten den, který by se měla dělat operace, sám vedoucí přišel a podíval se. И был очень удивлен. A byl velice překvapen. Язва почти затянулась. Язва se skoro vylečila. Опухоль спала. Раковина зменшила. Операция стала не нужна. A operace už nebyla potřebná. Всего он пробыл в больнице дней 17. Celkem v nemocnici můj bratr strávil asi 17 dnů. Конечно, выпивать и курить бросил, но сейчас... Ovšem přestal kouřit a pít alkohol. Но сейчас в компании понемногу выпивает и изредка покуривает. Teď, když je ve společnosti, trošku popije a trošku pokouří. Сегодня позвонила братцу и спросила, как здоровье. Dneska jsem volala bratrovi a zeptala jsem se, jak se cítí, jak je zdravý. Сказал, что все хорошо. Řekl mi, že všechno je dobře. Гуляет каждый день. Каждый день ходит на прохазку. Аппетит хороший, все. Má dobrou chuť. Jí dobře a hodně. О чем это все говорит? О чем то říká? Мы привыкли слушать, как священники говорят, что грех рождает болезнь. Zvykli jsme si na to, jak faráři říkají, že hřích porodí nemoc. Но мы привычно считаем, что грех – это обман, воровство и убийство. Ale jsme si zvykli i na to, že hřích – to je podvod, okradnutí, vražda. И человек начинает воровать, грабить, убивать, когда у него уходит любовь из души и повышается привязанность и поклонение деньгам и благополучию. A člověk začíná krást, zabíjet, vraždit, když má v duši nenávist a ztratí lásku. Но когда уходит любовь из души, человек грабит не только других, но и себя. A když láska z duše odejde, tak člověk začíná okradne nejenom ostatní lidi, ale i sebe. И оказывается, грехом являются плохие мысли о себе, недовольство собой, самоедство. Hřích to jsou i špatné myšlenky o sobě, nespokojenost sám s sebou. A když člověk, jak bych řekl, jí sám sebe. Так вот, всего-навсего пересмотр отношения к себе может вылечить тяжелейшие заболевания, такие как язва и рак. Když člověk změní svůj postoj sám k sobě, dá se vylečit i těžkou nemoc, jako je rakovina. То есть прощение и покаяние могут быть гораздо эффективнее любых лекарств и операций. Проминутие и покаяние могут быть эффективнее, чем какие-либо леки. Почему? Proč? Потому что душа первична, и от нее зависит состояние тела. Protože duše je prvotní a na ní záleží stav těla. Я, когда проводил исследование, сначала видел причину болезни – агрессию подсознательную. Když jsem začal dělat výzkumy, tak příčinou nemoce jsem viděl jako agresi. Люди убирали эту агрессию через прощение и покаяние, и болезнь проходила. Проминутим и покаянием се люди лечили, а их души се оздоровило. Но иногда болезнь в сложных, тяжелых случаях оставалась. Але в тяжких případech nemoce zůstávala. И я понял, что нужно выбирать корни, причины агрессии подсознательной. A pochopil jsem, že musím léčit příčiny nemoci, příčiny vnitřní agrese. A to уже мировоззрение и характер. A to je charakter a pohled na svět. То есть неправильное отношение к миру, неправильные привычки, закрепленные в характере, неправильное отношение к людям и к себе – это уже корни будущей агрессии и болезни. Špatné chování vůči sobě a ostatním, špatný pohled na svět kolem sebe, špatné zvyky. To je už základ budoucí nemoci a agrese. Поэтому простое покаяние и прощение, если человек не хочет при этом меняться и улучшать свой характер, оно вряд ли поможет в улучшении здоровья. А proto jenom pokání a prominutí bez toho, že člověk bude připraven změnit se a změnit svůj charakter, sotva bude mít vliv na zdraví a budoucí život. Вот здесь девушка пишет: я молюсь и прошу прощения у Бога, но что-то не то. Tady slečna píše, že modlím se a prosím o prominutí Boha, ale přitom to nějak nepomáhá. Простой вопрос. Jednoduchá otázka. А с какой целью она молится и просит прощения? За каким účelem se modlí a prosí o prominutí? Если она думает только о физическом здоровье. Pokud si myslí pouze o fyzickém stavu a o fyzickém zdraví. То вряд ли такая молитва поможет. Так такова молитва сотво напоможе. Смысл молитвы в том, чтобы ощутить единство с Богом и помочь душе. Смысл молитвы в том, чтобы цитила съедноцени с Богом и цитила се здрава. И если душа очищается, меняется в лучшую сторону, а это значит улучшается характер. Když se zlepšuje a když se očišťuje duše, tak se zlepšuje i charakter. To тогда может выздороветь и физическое тело. Tehdy se může uzdravit i fyzické tělo. Я приведу ещё несколько примеров о том, как тесно наши чувства, наша душа связаны с физическим здоровьем. Několik dalších příkladů a uvidíte, jak těsně jsou spojeny naše duše a naše tělo. В Библии есть история, когда женщина страдала 12 лет месячными кровотечением, и никакие врачи ей не могли помочь, и она целое имение отдала для того, чтобы попытаться вылечиться. В Библии есть повідка о том, как одна жена се трапила тем, что 12 лет стале мела менструации, а тохле се не могло престать, а жадні лекарі ей не могли помочь. Утратила všechny celý svůj majetek, aby se snažila uzdravit. A когда она прикоснулась к Христу, от него снизошла энергия, и женщина мгновенно вылечилась. Ale když se dotkla Ježíše Krista, dostala od něho energii a hned se uzdravila. В Библии не объясняется, что при этом произошло. В Библии se nevysvětluje, co se stalo. Хотя в принципе даже такие чудеса можно объяснить с точки зрения биоэнергетики. И když в принципе и такие зázraky dá se vysvětlit pomocí bioenergetiky. Лет 20 назад, я помню, ко мне обратилась женщина, у которой была точно такая же проблема. Кровотечение сильнейшее, и никакие лекарства и врачи помочь не могли. Asi před 20 lety se na mě obrátila jedna žena, která měla stejný problém. Pořád krvácela a tohle se nemohlo přestat. Žádní lékaři nemohli pomoct. Ona mohla umírat od pořádné potery krve. Mohla zemřít tím, že pořád krvácela. Ženщина umolila, aby já jí pomohl. Modlila mě, aby já jí pomohl. Já zprosil, kdy началась эта беда. Zeptal jsem se, kdy to začalo. Она сказала, что около 8 месяцев назад. Řekla, že kolem 8 měsíců zpátky. Já posledil na tonkém pláně, co произошло, i mně stalo mnohé понятné. Podíval jsem se na tenkém plánu, na to, co se stalo, a hodně jsem rozuměl. Já zadal jí vopros, obježalась li ona na svého načelníka. Položil jsem jí otázku, jestli byla urážena svým šefem. Она ответила утвердительно. Řekla, že ano. Potom удивленно вспомнила, что как раз 8 месяцев назад он умер. A překvapivě si vzpomenul na to, že před 8 měsíci právě zemřel. I já objasnil, co произошло. A vysvětlil jsem jí, co se stalo. Когда вы обижаетесь на одного человека, když se cítíte urážený na někoho, и эта обида кратковременная, a ta urážka je krátkodobá, то это все поверхностно и на здоровье особо не сказывается. To všechno je na povrchu a nemá velký vliv na zdraví. Но если обида сильная и долгая, она уходит в подсознание. Ale pokud se ti tyto urážlivé dlouhodobě, už to vede do povědomí a do vnitřní vrstvy. И атакуют уже не только человека, но его детей, внуков и его родственников. Это ма влив не только на того человека, але и на его дети и остатні приблизне. А если человек этот умер, а обида на него осталась? А в том případě, že člověk už zemřel, ale stále se cítíte urážlivý na něj? То вы атакуете уже не только его и его родственников, а весь загробный мир. Так маєте влив не только на него, але на его приблизне, а на інший світ. А это уже агрессия ко Вселенной. А то уже агрессия к Весмиру. Она тут же разворачивается и возвращается к вам. Тахле энергия се хнет обрати, а вратится к вам. И ваша агрессия превращается в программу самоуничтожения. Ваша агрессия се буде чинить против вам, а буде вас сам зничувать. Она могла вам дать проблемы с головой, вплоть до опухолей. To může povléct takové problémy jako bolest hlavy a tak dále. Problémy s kyšečníkem. Problémy s kyšečníkem. Problémy s gynekologií. Gynekologické problémy. V daný moment u vás problémy именно s gynekologií. A právě teď máte gynekologické problémy. Как можно спасти, спросила меня женщина. Jak se dá zachránit, zeptala se mě. Я сказал, что всего-навсего нужно сходить в церковь. Řekl jsem jí, aby šla do církve. Помолиться и простить этого человека. Молилась и проминула того пана. И попросить прощения, обращаясь к Богу за то, что вы на него обижались. А аби попросила о проминутии Бога, потому что се цитила уражливо так долго. На людей нельзя обижаться. Нельзя цититься уражливо так долго. Их можно наказывать. Да, се трестать людей. Их нужно воспитывать. Мусите виховывать людей. С ними можно ссориться. Можете се гадать. Нужно всегда искренне высказывать претензии и не держать их в себе. Мусите всегда упрямо дискутировать о том, что се цитите. Но обижаться и осуждать нельзя. Але цититься ураженными и быть ураженными так долго, то нельзя. Через два дня она мне позвонила. За два дня мне заволала. У нее все прошло. Всехно было прич. Она выздоровела совершенно. Целком все оздоровела. Уполне. Так вот, Христос учил людей улучшать свой характер. Ježíš Kristus učil lidi, aby zlepšovali svůj charakter. Суть учения Христа – это преобразование человека, изменение его и трансформация его характера и личности. Základem jeho učení byla transformace charaktera, zlepšení charaktera lidí. Поэтому он мог лечить любые заболевания. Proto mohl léčit jakékoliv lidské nemoci. Итак, обида дает болезни, а прощение и покаяние лечит. Также урашка ведет к немоцам, покаяние и проминутье ведет к уздоровению. Приведу другой пример. Дам иной приклад. Это тоже история произошла не один год назад. Та историка се таки стала пред несколько лет. Я как-то находился в Сочи. Jednou jsem byl v Soči. На юге России. То есть на югу Руска. И мы находились в компании общей, где рассуждали на различные темы. А были мы в сполочности, где мы годне дискутировали на разные темы. И в этой компании была женщина. В этой сполочности была одна жена. Которая заинтересовалась моими исследованиями. Которая имела заем о моей выскуме. Ну и поскольку она очень интересовалась, у меня возникло чувство благодарности, интереса, и я на долю секунды взглянул ее, как она выглядит на тонком плане. Protože měla ten velký zájem, tak jsem byl vděčný za to a podíval jsem se na to, co má na tom tenkém plánu. И увидел там будущую смерть, которая уже приблизилась вплотную. A viděl jsem budoucí smrt, která se právě blížila. Есть такое понятие зрелая карма. Existuje takový pojem зрала карма, которая уже подлежит исполнению. Зрала уж подлега исполнению. То есть за год до несчастья своим изменением его можно предотвратить. Пред роком до несчастья да се изменой то отвратить. А когда осталось несколько дней, это уже практически невозможно. А пред несколько дней до несчастья то есть скоро неможно. У нее был Второй случай. Měl i druhý případ. Здесь есть такие нюансы. Целителю нельзя говорить о смерти пациента. Léčitel nesmí říct pacientovi o budoucí smrti. За это он может расплатиться своим здоровьем. Proto bude možná potrestán a přijde o své zdraví. Почему? Proč? Потому что человек, в принципе, болезнь – это врачевание нашего высшего я, нашей души. Protože nemoc – to je způsob vylečit naši duši. Несчастье, неприятности – это тоже врачевание нашей души. Neštěstí, nepříjemnosti – to je taky způsob vylečit svou duši. Смерть – это тоже лекарство. Смерть – to je taky lék. Когда человек не может меняться и не может сохранить любовь в душе. Když člověk se nemůže změnit a zachovat lásku ve své duši. A если ему сказать о смерти, у него появится страх, уныние, ненависть. A když mu někdo řekne o té smrti, tak přijde o lásku, začne být zklamaný, cítit se špatně. Jeho duša ještě более загрязнится. A jeho duše bude ještě horší, bude ještě špinavější. Поэтому о смерти говорить нельзя. Proto nejde mluvit o smrti. Я сказал, что у нее в ближайшее время могут быть серьезные проблемы по здоровью. Řekl jsem jí, že v budoucnu možná bude mít těžké problémy se zdravím. Но предупредить это не означает решить проблему. Ale varovat to není řešit problém. Она спросила, это произойдет? Я сказал да. Řekla, stane se to? Odpověděl jsem, ano. Она сказала, можно ли что-то предотвратить? Я сказал, может быть. Zeptala se mě, jestli to můžu odvrátit. A řekl jsem, možná ano. Но для этого нужно понимать, что является причиной возможных бед и несчастий. Ale proto musíme vědět, co je základem těch neštěstí a bídy. Я объяснил ей, что любая религия говорит о том, что поклоняться нужно Богу. Vysvětlil jsem jí, že každá religie mluví o tom, že můžeme překlánět, musíme překlánět k Bohu. A v křesťanství Bůh je to любовь. Křesťanství láska je Bůh. Bůh je láska. И когда человек понимает, что любовь это главное, он никогда от неё не отказывается. A když si člověk uvědomuje toho, že láska je hlavní věc v životě, nikdy si toho neodřekne. Я объяснил ей, что для неё Богом является нравственность, высокие красивые чувства. Vysvětlil jsem jí, že pro ní láska je morálka, mravenost. Она поклоняется нравственности, порядочности и презирает людей непорядочных. Že pro ní je hlavní slušní lidé a jejich slušné chování. A špatné chování lidí je pro ní problém. Она с удивлением спросила, а что их нужно уважать? A řekla, musím si jich vážit, těch lidí, kteří se chovají neslušně. Я объяснил, что их нужно наказывать, Řekl нужно jsem, воспитывать. Musíte je trestat, musíte je vychovávat. Но нельзя презирать. Ale nelze je nenávidět a přezírat. Мы все как листочки на дереве. Jsme všichni jako listy na stromech. Внешне каждый порознь. Внешне jsme každý zvlášť. А внутри мы все едины. Ale uvnitř jsme všichni dohromady. Презрение к другому человеку – это желание его убить. A přezírat jiného člověka, to je přání ho zabít. И оно также превращается в программу самоуничтожения. A proto to je taky program, který vede k sebezničení. Вы накопили слишком много осуждений людей, сказал я. Máte velké úspory nenávisti k jiným lidem, řekl jsem já. В иудаизме является грехом убийство, воровство, прелюбодеяние. В иудаизме грехом je вражда, убийство, воровство, прелюбодеяние. Окрадание, похлавные стыки. В иудаизме совершенно нормально презрение к преступнику, к негодяю. В иудаизме je нормально презират шпатные люди. Но оказывается, презрение убивает душу. Але то забиє душу. И в христианстве осуждение и презрение людей – это один из главных грехов. А в христианстве отсузывание и презирание иных людей – то є великий гріх. Поэтому нужно научиться любить людей и одновременно воспитывать их, наказывать жестко относиться, если это надо. А proto se máme naučit to, že můžeme milovat lidi, ale máme nárok na to, abychom je trestali a vychovávali. Она спросила, когда ей нужно заниматься прощением. Zeptala se mě, kdy je čas na to, abych je prominula. Я сказал, что желательно это было делать уже год назад. Odpověděl jsem, že čas na to byl ještě před rokem. На следующий день она уезжала из гостиницы. Příští den odjížděla z hotelu. За ней прислали машину. A poslali za ní auto. И ее повезли в аэропорт. A vezli ji na letiště. В тоннеле совершенно по непонятной причине. В тоннеле за неясных подмінок. Машину занесло. Auto vyjelo z cesty. На скорости 140 км. Měla rychlost 170 km za hodinu. Произошла тяжелая авария. A stala se těžká nehoda. Машина восстановлению не подлежала после этого. Auto se rekonstruovat nedalo. Те, кто осматривали машину, сказали, что погибнуть должен был пассажир. Lidi, kteří vyšetřovali auto, viděli, že pasažír, ten člověk by neměl žít. То есть эта женщина. Та жена, о которой я говорил. Значит, она все-таки успела измениться. То знамено, что стигла се изменит. И ей смерть заменили на аварию. А смерти выменили на негоду. Так что снятие осуждения тоже является лекарством. А прото стратить се отсузывание, то и таки лек. Лечит не только прощение и покаяние. Лечит не только проминутие, а покаяние. Лечит еще и жертва. Лечит и обеть. Почему? Proč? Потому что когда человек жертвует, protože když se člověk obětuje, его душа уменьшает привязанность к миру. Jeho duše přijde o připoutanost k světu. А именно привязанность дает усиление агрессии подсознательной. A ta připoutanost zvyšuje agresii. Расскажу другую историю. Повім вам іншу історію. У меня есть знакомый, который занимался бизнесом. Мам одного знакомого, который был подникател. И вот произошла очень неприятная история с ним. Стала сама очень неприятная ситуация. Он принимал у себя своего знакомого, и тот жил у него около года на квартире. Один его знакомый был в его быте скоро рок. И во всем ему помогал. Ve všem mu pomáhal. Potom tot уже стал самостоятельным. Poté se stal samostatným. И решил у него отнять его бизнес. A rozhodl se, že ten podnik mu ubírá. И в тот момент они хотели у него отнять машину, на которой он развозил товар. Tento okamžik rozhodl se, že ujme to auto, kterým jezdil ten jeho známý. Это было время 90-х, время бандитское в России. Это было в 90-х летах, тьмавая доба в Руску. Тот человек привел представителей криминала. Тен человек приведал криминал. Мой знакомый тоже обратился за помощью к бандитам. Мой знакомый се таки обратил на някакие бандиты. И ситуация была на грани смертельной. Ситуация се скоро сгорчила так, что была так шпатна, что уж ближала смерть. Он пришел меня просить совета. Пришел се ко мне порадит. Я ему сказал, что внешне, на внешнем уровне, прав он. Рекл се му, же на внешнем уровне ма правду он. И он, это совершенно справедливо, защищать то, что ты имеешь. А то справедливо, обгаювать то, что маешь. Но на тонком плане он не прав. Але на тонком плану нема правду. Потому что у него очень сильная привязанность. Потому что сильнее припутан. К справедливости. Справедливости. К благополучию. Благобыту. И через преступника его душу лечат. А через бандиты его души я лечена. Он спросил, что делать. Запытался, что мам делать. Я сказал, что нужно принести жертву. Рекал се муже, маш се обетоват. Нужно отказаться от машины. Можешь се зрекнул того авто. Он был возмущен. Был расчарованный. И сказал, что лучше пускай будет столкновение между двумя группами. A řekl, ať radši bude ten protiboj mezi dvěma skupinami. Já сказал ему, что в случае столкновения он умрет. Řekl jsem mu, že až bude ten protiboj, tak zemřeš. Тебя убьют, сказал я, и это несомненно. Zabijí tě, a to je bez pochybu. Я не знаю, как тебя убьют, но шанса выжить у тебя практически нет. Nevím, jak tě zabijí, ale nemáš žádnou šanci. А как же с теми людьми, которые заберут у меня машину, сказал он. A zeptal se, a co bude s těmi lidmi, kteří chtějí vzít moje auto? Tvoja duša očistí se žertvou, сказал я, a oni всю твою грязь возьмут себе. Řekl jsem mu, že tou obětí se tvá duše očistí a tu všechnu celou špínu vezmou oni. Потому что тот, кто жертвует, очищается, а тот, кто грабит, загрязняет свою душу. Protože ten, kdo se obětuje, očišťuje se, a ten, kdo zabije a bere cizí, se zašpinuje. Выходи из ситуации, сказал я, отпускай. Nech tu situaci, řekl jsem mu. Он так и сделал. A udělal takhle. Недавно мы с ним общались. Недавно вспоминая эти события. А вспоминали си на те události. И я сказал, что у каждого человека в его биополе записано все его поведение. Řekl jsem mu, že každý člověk v svém biopoli má celou tu historii svého chování. Поэтому наши грехи никуда не исчезают. Proto naše hříchy nikam nezmizí. И они выходят рано или поздно проблемами. Dříve či později z nich se stanou problémy. Я спросил, что случилось с этими людьми. Zeptal jsem se ho, co se stalo s těmi lidmi. Оказалось, что двоих убили за это время, а третий остался бесплодным. У него нет детей. A ukázalo se, že dva už jsou mrtví a třetí nemá děti. То есть жертва лечит. Takže oběť léčí. To je také důležité pochopit. Как лечит покаяние? Я приведу еще один пример. Jak léčí pokání? Dávám ještě další příklad. Это было в начале еще моей деятельности. То было на начале моей деятельности. У моей жены были проблемы со здоровьем, болело сердце. Мама Анчелка имела здравотные проблемы, болело ей сердце. И я сказал, что если она пойдет в церковь и снимет обиды, то все боли пройдут. А рекал сам ей, ать иде до церкви, молится, а всех неурашки придут. Поверить в то, что всего-навсего изменение чувств может изменить реально физическое здоровье, она не могла. Nemohla věřit tomu, že ty emoce a ty pocity, které měla, můžou změnit její fyzický stav. И она отказалась. A odmítla to. Несколько месяцев я упрашивал ее, но все было бесполезно. Několik měsíců jsem ji přimlouval, ale to nefungovalo. А потом мы поехали на Черное море отдыхать. Потом jsme spolu jeli do k Černému moři odpočívat si. И когда находились в столовой, a když jsme byli v jídelně, моя жена разговаривала с одной женщиной, у которой был больной ребенок, девочка. Моя манжелка начала говорить с одной женой, которая имела немощную дочь. У девочки был псориаз. Дочь имела псориаз. И она приезжала в Анапу каждый год. Ездила до Анапы каждый год. И грязи помогали улучшить состояние. А лечила се теми шпинами. Но была еще одна беда. Ale byly další problémy. Девочка каждую ночь кричала. Každou noc její dcera křičela. Кричала так, что нужно было закрывать все форточки. Křičela tak, že měli zavírat všechna okna. И к этому дикому крику родители уже привыкли, но ничего не могли поделать. Rodiči se na ten divoký křik už byli zvykli, ale nemohli nic udělat. Врачи сказали, что шансов излечить от этого заболевания нет. Doktoři řekli, že není žádná šance vylečit tu nemoc. Я понял, что у меня есть возможность убедить жену. A pochopil jsem, že teď mám šanci přemluvit svou manželku. Я сказал, что за полчаса я смогу, поговорив с матерью, вылечить девочку. Řekl jsem jí, že během 30 minut, co budu mluvit s její matkou, tak vylečím její dceru. И мы поспорили, что если девочка выздоровеет, то в этом случае моя жена пойдет в церковь. Vsádili jsme se, že v případě, že dcera se uzdraví, tak manželka půjde do církve. Já přivlastil v nomer matě děvčky. Pozval jsem do svého pokoje matku. И задал ей вопрос. А положил сам ей несколько тазов. Вы делали аборт до зачатия девочки? Делала сте потрат? Она призналась, что это было. А она се признала, что оно. Я объяснил матери. Высветлил сам ей. Что в нашем подсознании нет срока давности. В нашем подведомии нет льгота платности. И если мать делает первую беременность, прерывает абортом. А покуд тен первый потрат делал? То программа уничтожения ребенка, которая находится в чувствах, в душе, в подсознании. Программа зничения дитя, который имеет в своем поведомии, в своей голове. Начинает убивать и следующего ребенка, которого она внешне любит. Начинает забить и дальше дитя, которое имеет рада. Псориаз у вашей девочки и ее дикие крики связаны с тем, что вы подсознательно каждую ее секунду ее убиваете, сказал я матери. Рекал сам ей тематце, же všechny ty křiky a psoriáz té holky, kterou má, všechno je spojeno s tím, že v podvědomí zabije svou dceru. Co dělat, spřesila ona. A co mám dělat, zeptala se. Já vás čas ostavím nomír na půl časa a vyjdu, řekl jsem. Řekl jsem jí, nechám vás tady v pokoji na půl hodiny. A vy obrátíte se k Bohu a prosíte prošení za to, co vy dělali abort, odříkali se od lásky a ubíjali svého dítěte. A vy se budete modlit a prosit Boha o prominutí toho, že jste udělala ten potrat a zabila jste to první dítě. Na следующий день мы встретились в столовой. Příští den jsme se setkali v jídelně. Девочка всю ночь спала, не просыпаясь. Holčička celou noc spala a neprobudila se. Мать об этом рассказала. Марка мне о том поведала. После этого моя жена пошла в церковь, и проблемы по здоровью прошли. А потом моя мачеха шла до церкви, а все здравоохранительные проблемы были решены. Мы привыкли думать, что болезнь к нам идет только из прошлого. Звикли сме си мислять, что немоць приходит из минулости. Но болезнь иногда приходит в связи с будущими событиями. Але некогда немоць приходит в спойнии с будущим. Недавно у меня была ситуация, меня просили проконсультировать по интересному вопросу. Недавно мне попросили, абых дал консультацию огледне заимавой отаски. Молодая женщина в возрасте около 25 лет. Молодая жена, ей колем 25 лет. У нее начались проблемы по здоровью. Начала иметь здравотные проблемы. Самая обыкновенная ангина. Обвикла ангина. Начали лечить. Начали ее лечить. Лекарства не помогали. Леки не помогали. Нашли другие лекарства. Нашли иные леки. Никакого эффекта. Жадный эффект не был. Ангина продолжается. Меняла стала эту ангину. Месяц-два, ничего не лечится. Месяц-два, ничего не лечит, ничего не изменит. Молодая женщина начала унывать. А начала чувствовать склавана. Провели более серьезные обследования. Мели дальше глубче вышетрение. Вот для женщины уныние – это самая опасная вещь, потому что это бьет по детям. Про жену скрученность – это небезопаснейшая вещь, потому что имеет большой влияв на будущее детей. Я сказал, что у молодой женщины, скорее всего, в ближайшее время будет речь идет о беременности и появлении детей на свет. Řekl jsem té ženě, že v budoucnu, v nejbližším budoucnu asi bude těhotná a bude mít děti. И что нужно думать не о таблетках? А musí přemýšlet ne o lékách. А о том, чтобы преодолеть такие моменты, как уныние. Ale o to. Обида на судьбу. Že by překonala. И претензии к близким. Urážku na osud, aby překonala přání urazit příbuzné, aby překonala tu skličenost. Через неделю ангина прошла. За týden ангина была пріч. А через полтора месяца молодая женщина забеременела. А за месяц и пол отяготняла. Так что часто те испытания и болезни, которые к нам приходят. Часто ті скоушки а немоці, які к нам приходять. Это помощь будущим детям и внукам. То є помощь будущим дітям а внукам. И здесь приведение своей души в порядок спасает не только нас, но и наше будущее потомство. В тento okamžik očištění své duši napomáhat nejenom nám, ale i budoucím generacím. Я еще расскажу такую весьма интересную историю о том, как появляются проблемы. Řeknu vám ještě jeden zajímavý příklad o tom, jak vzniká ta situace, a jak vzniká ten problém. Несколько лет назад я на одном из семинаров рассказывал про достаточно такую страшную историю о том, как бойцовская собака порвала ребенка, которому около года было. Před několika lety na jednom ze seminářů jsem povídal o tom, jak jeden pes zabil dítě, kterému bylo asi jeden rok. Причем собака это была всегда очень добродушная, никогда ни на кого не кидалась. A přitom ten pes vždycky byl přátelský a nikdy nikoho nenápadl. И вдруг на ровном месте она кинулась на годовалого ребенка, покусала его и чуть ли скальп не сняла. Najednou napadlo malé dítě, kuslo ho, скоро не разорвало. Собаку не стали усыплять, ее отдали другим людям. Пса нехали иным людям, не нехали спать. И меня просили объяснить, почему это произошло. Попросили меня высветлить, проч это стало. Первое, что я увидел у ребенка, сильнейшую программу самоуничтожения. А первое, что я увидел у дитяти, сильнейший программ самоуничтожения. И высокую внутреннюю подсознательную агрессию. А высокий уровень подведомой агрессии. А любое животное реагирует на программу самоуничтожения. Каждое зверь реагирует на этот программ самоуничтожения. И любой человек в том числе. А какой человек? Так. В школе дети издеваются, унижают того ребенка, у которого сильная программа самоуничтожения. А, например, в школах дети всегда понижают дитя, который имеет в себе этот программ самоуничтожения. Это закон естественного отбора. То есть закон. Слабый не должен давать потомство. Слабый не может иметь детей. Поэтому слабого по энергетике прессуют, унижают и делают изгоем. А прото слабые дети, которые имеют слабую энергетику, всегда понижают. Вопрос, почему маленький ребенок оказался в таком ужасном состоянии? Утаской я, прочто малое дети было в так шпатной ситуации. А именно внутреннее состояние притягивает внешние события. А я говорила о том, что внутренний стат притягивает внешние проблемы. Выяснилось, что родители ссорились. Выяснилось, что родители часто гадали. Мать часто впадала в уныние. А матка часто была скричена. И угрожала самоубийством в случае развода. А грозила, что спаха себе вражду, покуд се разведал. То есть это уже была весьма серьезная причина для внутреннего неблагополучия ребенка. Это был уж дост тяжкий довод про то, чтобы дитя се не чувствовало добре, а имело этот программ самоуничтожения. Но дело в том, что нежелание жить, уныние – это одна из форм гордыни. Иде о то, что та скличеность – это одна из форм пихи. Гордый человек топчет либо других, либо себя. Пышный человек зничует будь иные люди, а небо сам себе. И вот эта загадка, которая, сказать, загадочная история, она получила свое продолжение через два года. А та ситуация покрачивала за два роки. Даже не через два, а где-то через полтора. Аси за рука пол. Я общался с дедом этого мальчика. Говорил сам с дедочком того хлопа. И он мне неожиданно рассказал об одном эпизоде. А неочекаванно мне поведал о одном из эпизодов. Он зашел в комнату, его двухлетний внук играл на компьютере. Вошел до покоя его внука, тот играл на компьютере. И увидев деда, который помешал ему играть. А когда увидел того дедочка, которого вырушил. Повернулся и несколько минут крыл его матом. Обратился на него, а несколько минут надавал. То есть у ребенка агрессивность и уровень гордыни оказались очень высокими. Дети имело большой уровень пихи и агрессии. Так вот получается следующая картина. Так же выплыла дальше образ. Человек с повышенной гордыней. Человек, который имеет большую пиху. А это не только презрение к другим и чувство превосходства. А не идет только о том, что чувствуется лучше, чем иные. Это и ощущение полной своей правоты. То есть и pocit, když máš ten člověk vždycky pravdu a myslí si, že to má vždycky. И неумение прощать. Neumí prominout. И навязывание своей воли другим. A dává svoji voli jiným lidem. И недовольство судьбой. Není spokojený se svým osudem. И уныние. Je zklamaný. И негибкость. Nemůže se přizpůsobit. Неумение, нежелание пойти на компромисс. Neumí a nechce jít na kompromis. Все это создает подсознательную гордыню. To všechno dohromady vede k povědomí pyche. А потом притягивает несчастье и болезни. A poté přitahuje neštěstí a bídy. Я забыл сказать еще об одном очень важном моменте. Zapomněl jsem říct o jednom dalším okamžiku. В начале своих исследований. В začátku, když jsem začal dělat svoje výzkumy. Я увидел очень любопытную картину. Viděl jsem zajímavý obraz. Деформации кармических полей. Деформация кармических полей. В одном случае приводили к болезни, а в другом случае к несчастью. В jednom případě vedle k nemocem a v druhém případě k neštěstím. В русском языке есть такое выражение: пришла беда, отворяй ворота. В руштине выраз: пришла беда, отвирай брана. Есть такое выражение: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Existuje výraz: lepší být zdravý, ale chudý, než být bohatý a nezdravý. Так вот, понятие здоровья и богатства — это понятие наличия внутренней энергии. A to všechno je pojem o tom, jestli člověk má vnitřní energii. И если любви мало, pokud má málo lásky, то энергия постепенно уменьшается. Zmenšuje se energie. И начинаются проблемы и по здоровью, и по судьбе. Začínají být zdravotní a osudní problémy. Причем может быть проблема по здоровью, а может быть несчастье. Причем может быть здравотный проблем, а нам нейаке нещастие. Наше подсознание выбирает, в какую сторону пойти, это уже по какому-то своему выше, по какой-то своей высшей логике. А то уж о том се розгодує наше подвідомі за подмінок някої своєї логіки. Сейчас очень много разводов и неустроенных семей. Ти це люди часто розваді, родини не жить довго сполу. Это можно также рассматривать как болезнь судьбы. To taky můžeme brát jako nemoc osudu. Как неблагополучие души. Jako neblahotu duše. Поэтому приведение своей души в порядок, улучшение своего характера. Proto zlepšení svého charaktera, uspořádání své duše. Умение прощать и принимать божественную волю — это из основы здоровья. Umění odpustit a přijat Boží vůli — to je základ našeho zdraví. Я сказал принятие божественной воли. Řekl jsem přijetí Boží vůle. Это тоже великое лекарство. To je taky veliký lék. Которое может врачевать нас до наступления несчастья и болезни. Který nás může léčit do neštěstí a nemoce. Расскажу еще одну историю. Povím vám ještě jednu historku. Мне ее рассказала моя знакомая недавно совсем. Недавно мне о том поведала моя одна знакомая. У нее есть талант ясновидящий. Má talent vidící. И она его достаточно использовала активно в молодости. A dost aktivně to používala, když byla mladá. Лет 20 назад я ей сказал, что это очень опасно. Před 20 лет jsem mi řekl, to je nebezpečné. Потому что вхождение в тонкие планы, где Бог управляет всем миром. Když vidíte ty tenké plány, kde Bůh řeší všechno v tom světě. Позволено человеку с отсутствием смирения и корости. Je dovolena člověku, kterému chybí smíření. Иначе гордыня растет неимоверно. A naopak, když ten člověk nebude smířený, ta pícha bude jenom růst. Я посоветовал оставить ей занятие ясновидения, предсказывания будущего. Poradil jsem jí, aby to přestala dělat, to jasnovidění a předpověď budoucího. Она это и сделала. A to udělala. Но определенное неблагополучие с детьми сохранилось. Ale stále zůstaly nějaké problémy s dětmi. И вот не так давно вдруг она как бы наяву стала видеть своего старшего сына в гробу. A nedávno začala vidět svého syna v rakvi. Причем она пыталась отогнать эти мысли, а эти картинки все всплывали и всплывали. Причем се снажила, aby ty myšlenky nevznikaly, ale pořád to mělo ve své hlavě. И она поняла, что скорее всего это произойдет. A pochopila, že nejspíš se to stane. Что она сделала? Co udělala? Она ходила каждый день возле океана. Každý den chodila podél oceánu. И несколько часов подряд молилась. A několik hodin se modlila. Читала молитву Отче наш 400-500 раз подряд. Četla modlitbu Otče náš asi 400 až 500 krát denně. Недавно ее сын был в компании со своими друзьями. Недавно její syn byl ve společnosti se svými kamarády. Они выпили. A vypili. Ну и на машинах нельзя было ехать. A nemohli jet auty. Он сказал, что они слабаки. Řekl, že jsou slabáci. Сел в машину и помчался по улицам. A jel autem, měl velkou rychlost. Произошла авария. Stala se nehoda. Он разбил машину другую Audi, в которую врезался. Rozbil jiné auto, do kterého narazil. Слава Богу, там не было людей, а сам он остался жив. Naštěstí tam nikdo nebyl a sám zůstal živ. За ремонт заплатили 15 тысяч долларов. Za opravu toho auto zaplatili 15 000 dolarů. Но сын остался жив. Ale syn byl živ. В чем смысл молитвы Отче наш? В чем смысл молитвы Отче наш? В полном принятии Божественной воли. В полном принятии Божьей воли. С этого начинается молитва и этим заканчивается. Тим-то молитва зачина, а тим-то кончи. Фраза «хлеб насущный дай нам каждый день» означает следующее. Фраза «дай нам хлеба каждый день» знамена. Мы должны зарабатывать свой хлеб. Мусиме выделавать. Svoje chleba. Но получим мы его или нет, решает Бог. Ale dostaneme to nebo ne, o tom se rozhoduje Bohem. То есть божественная воля первична, человеческая вторична. Boží vůle je prvotní, lidská vůle na druhém místě. Поэтому чем лучше человек ощущает первичность божественной воли и ничтожность своей воли, proto čím lépe člověk rozumí, že Boží vůle je hlavnější než lidská, тем меньше его гордыня. Тем меньше má пыху. И тем больше в любви в душе. Тем больше ма ласку в душе. И больше энергии и шансов выжить. Více энергии и шансы на прежитие. В иудаизме сказано, что главным грех. В иудаизме се říká, že hlavní hřích je. Это гордыня. Пиха. А в основе гордыни лежит удаление человека от Бога. В základě пихи je vzdálenost člověka od Boha. Поэтому тот, кто забывает, что мы должны всего добиваться, но получим или нет, определяется только с Всевышним. Protože, a proto ten, kdo zapomene na to, že můžeme vydělávat a pracovat na tom, abychom něco dostali, ale otázka je, dostaneme nebo ne, a to rozhoduje Bůh. Тот человек, который считает, что только он может добиться всего и добился всего. Ten člověk, který si myslí, že on dokázal všechno, udělal sám všechno on. Этот человек уже в перспективе болен. Ten člověk je v perspektivě nemocný. Поэтому умение ощущать присутствие божественной воли во всем. A proto člověk si musí uvědomat, že Boží důle je všude. Умение быть благодарным Богу. Musí být vděčný Bohu. И благоговейно к нему относиться. A musí si vážit Boha. Это одно из лучших лекарств и профилактических. A to je jeden z nejlepších léků. И во время любой болезни. Jak profilaktických, tak i v časem každé nemoci. Когда я исследовал причины рака и других тяжелейших заболеваний, jsem zkoumoval příčiny rakovin a jiných těžkých nemocí. Я практически всегда выходил на одну причину. Vždycky jsem přicházel k jednému důvodu. Это сильное сожаление о прошлом. To je silné, ten silný pocit, že člověk lituje toho, co bylo v minulosti. Это уныние и не верить в себя в будущем. То есть скученность, а когда человек не верит в свою будущность. Это сильное недовольство настоящим. То есть сильная неспокойность с тем, что мы днес. Всего-навсего долгое недовольство своей судьбой. Сила знепокоєност своїм осудом. Это уже практически гарантийная тяжёлая неизлечимая болезнь. То есть скоро гарантия того, что brzo буду мít тяжкую немоц. И я часто говорю пациентам. Часто říkám своим пациентам. На судьбу нельзя обижаться. Не мусите быть уражены на свой осуд. Её можно и нужно улучшать. Можете, а мусите это улучшать. На себя нельзя обижаться. А не смейте быть уражены сами на себе. Нужно себя любить и воспитывать. Мусите сами себе миловать и виховывать. Любовь, которая дает энергию, не должна превращаться в самоуничтожение или в убийство других. Ласка, которая дава энергии, не муси се превратить в себезничение и уражение остальных. Она должна превратиться в воспитание, муси развитие и счастье. Превратить в выхову, счастье. А сейчас попробуйте вспомнить все главные моменты в жизни. A teď se pokuste vzpomenout na nejhlavnější okamžiky v vašem životě. Когда вашу душу лечили? Když ваши душу лечили. Стратами. Обидами. Урашками. Болезнями. Немоцями. Неприятностями. Неприятностями. И примите это как спасение. A přijměte to jako záchranu. И через покаяние снимите все ваши обиды и попробуйте изменить отношение к вашему прошлому. A přes pokání změňte svůj pohled na minulost. Начинайте работать. Začínejte pracovat. Čas přerv. A teď je přestávka. Thank you. Так, возвращаемся к теме болезни. Vrátíme k tématu nemoc. Вот я недавно узнал очень любопытную информацию. Недавно jsem se dozvěděl jednu zajímavou informaci. Всегда считал, что дети зависят от матери до полового созревания, а потом уже никакой связи нет. Vždycky jsem myslel, že děti jsou závislé na matce, až budou dospělí, takže do 18 let. Ale myslím, že je to jinak. Но оказалось, что все мы связаны всю нашу жизнь. Jsme spojeni celý svůj život. И поведение каждого человека сказывается на его родственниках, как это ни странно, и отрицательное, и положительное. A chování každého člověka má vliv na jeho příbuzné, jak dobré, tak i špatné. Не зря раньше существовали понятия кодекс чести, правильное воспитание. Proto dříve existovaly pojmy kodeks čestí, správné chování. То есть люди чувствовали, как они связаны и понимали, что все члены семьи, все члены рода не должны нарушать главные заповеди. A proto vidíme, že dříve lidi mysleli, že jsou spojeni všichni a každý příbuzný má vliv na každý, na každého. Мы привыкли считать, что если у нас какая-то, скажем так, плохое настроение, уныние, то это связано с какими-то внешними факторами. Jsme zvyklí myslet, že když máme špatnou náladu, nebo jsme unavení, anebo smutní, to je spojeno s vnějším vlivem. S tím, co произошло в прошлом или в настоящем. S tím, co se stalo v minulosti nebo teď. Но дело в том, что наше подсознание знает будущее. Ale pravda je v tom, že naše podvědomí vidí budoucnost. И мы на это будущее реагируем. A právě na tuto budoucnost reagujeme. Не всегда это осознавая. I když ne vždycky to chápeme. И если мы правильно воспринимаем будущее, преодолеваем, скажем, уныние, раздражение, обиду, то мы это будущее меняем в лучшую сторону. A pokud dobře rozumíme budoucnu a jsme schopni ovlivňovat budoucnost a vyhýbat se špatné náladě, skličenosti, uráženosti, tak to budoucnost můžeme měnit. То есть на тонком плане часто причины и следствия меняются местами. Na tenkém plánu příčina a následek často se mění. Мне моя пациентка рассказала очень интересную историю. Jedna moje pacientka mi povedala jednou zajímavou historku. У неё где-то больше месяца была депрессия, уныние и такое внутреннее недовольство происходящим. Více než měsíc byla nespokojená s životem, měla depresi, byla skličená. И вдобавок у её сына, как выяснилось, он жил в другом городе, началось двустороннее воспаление лёгких. A ještě k tomu její syn, který bydlel v jiném městě, dostal zápal plic. И это усилило её депрессию. A tohle ještě posílilo její depresi. Тем более, что лекарства не помогали, хотя сына положили в больницу и давали самые лучшие лекарства. Navíc, i když se syn dostal do nemocnice, léky nepomáhali a syn byl v těžkém stavu. И вот ее состояние увидел знакомый, который задал ей вопрос. В каком я ставу, та жена увидел ей знамы, который положил отаску. Вы же читали книги Лазарева, почему вы пребываете в таком состоянии? Četl jste si přece knihy Lazareva, proč jste v takovém stavu? У вас же идет сильнейшее недовольство судьбой. Máte silné znepokojení s osudem. Но ведь Бог нам дает всегда то, что нам нужно. Ale Bůh nám přece dává všechno, co potřebujeme. Мы не принимаем испытания тогда, когда на первое место ставим свое тело или свой дух, свое благополучие. Neděláme tu zkoušku a nemůžeme ji udělat, pokud na první místo dáme svoji dušu a svůj fyzický stav. А когда мы понимаем, что любое испытание – это очищение души, это очищение любви божественной, A když si vezmeme toho, že každá zkouška to je pro očištění duši, pro očištění nás, тогда оно действует во благо, это испытание. Tehdy budeme rozumět, že ta zkouška je pro nás dobrá. В Ветхом Завете сказано. V Starém zákoně je řečeno. Испытания для гордого человека ничего не дают, потому что в его сердце поселился черный росток. Zkouška nic nedá pyšnému člověku, protože v srdci má rostok. А гордый человек – это тот, кто интересы своего тела, духа, своего внешнего «я» ставит выше своего божественного «я». А пышный человек – то есть тот, который свои займы, свои души, свое тело ставит více, выше наш Божьей воле и Божьей займы. В индийской Библии, которая называется Бхагавад-гита, сказано. В индийской Библии, которая называется, и речено. У человека есть высшее «я», которое пребывает в Боге, и его внешнее, низшее «я». Человек ма высшее «я», которое є в его Божьей поставе, а свое низшее «я», которое внешнее. И его высшее «я» является другом. Его высшее «я» є его камарад. Но это в том случае, когда его эго внешнее подчиняется высшему «я». Але jenom в том případě, když его внешнее «я» є под Божьей волей. И оно становится врагом, когда наше поверхностное «я» начинает бунтовать и выдвигается на первое место. Але když наше внешнее «я» se chce dostat na první místo, tak se z něho stane злодей, který bude činit proti нам. Так вот, на судьбу нельзя обижаться, поскольку она дается Богом. A proto se nemusíme zlobit na náš osud, protože nám ten osud dává Bůh. Обида на судьбу – это прямой протест против божественной воли. Když jsme urážení svým osudem, to je přímo naše protivůle, proti Boží vůle. Наша судьба связана с нашим характером, внешним и глубинным. Наш осуд є споєн з нашим характером, внешним а внутрішнім. И когда меняется внешний характер, то постепенно начинает меняться и внутри. Když se mění ten vnější charakter, časem se začíná měnit i náš vnitřní. И тогда меняется наша судьба. A tehdy se mění i náš osud. И наше здоровье. Наше здоров'я. И здоровье и судьба наших детей и внуков. Здоров'я а осуд наших дітей, внучат а иных příбузних. Она постаралась преодолеть своё уныние. Та знама се снажила преконати ту скличеност. А через два дня ей позвонил сын. За два дни ей заволал сын. И сказал, что его выписывают из больницы. А рекл, же се цити лепе, а уж се достане прич из немоцнице. Что непонятным образом двухстороннее воспаление легких исчезло и диагноз не подтвердился. Же някаким способом тен запал плиц змизел, а та диагноза се не подтвердила. То есть наши глубинные чувства первичны по отношению к нашему здоровью и нашей судьбе. Также наши внутренние поцеты сау главнейши наш внешний осуд, а внешний хованье. Потому что наши глубинные чувства связаны с нашей душой, а она первична, она исходит из Творца. Protože наши внутренние поцеты сау споены с нашей душой, а то и воля нашего Творчего. Кстати, в религиях по сути дела, говорится о том, как происходит болезнь, что является корнем болезни, но мы просто не всегда это понимаем. Мимоходом, религия мluví о том, что есть немоц, а как, який есть заклад тех немоций, але мы си то часто не внимаме. Потому что в религиях зашифрована истина. Protože то є код, а та истота, а правда сау в коду. К сожалению, в течение нескольких тысяч лет Bohužel během několika tisíc let. Богословы часто не понимая сути того, что написано в Библии. Богословы часто, и když nerozuměli tomu, co je napsáno v Biblii. Понимают все буквально. Chápou to všechno doslova. Толкуют поверхностно. А учи потом nějak поверхне. И внешне это вроде бы выглядит достаточно интересно, а по сути часто такое мнение является ошибочным. Vypadá to в podstatě dost zajímavé, ale pokud vidíme, tak to je často omyl. Это все равно, как смотреть на шар. To je stejně, když se budeme dívat na kouli. Внутри, в центре, одна точка, это весь шар. Увнитř, в центру є jeden bod. А снаружи поверхность, это миллион точек. Kolem je povrch, to je milion těch bodů. Так вот, если судить о вещах поверхностно, особенно о тех, что в Библии изложено, то можно тысячи мнений излагать, и ни одно не будет точным. А když se budeme dívat na Biblii jako na tu kouli, tak se budeme dívat na těch tisíce a miliony názorů, ale nedostaneme se do pravdy. И в этом плане соединение науки и религии позволяет более ближе приблизиться к истине. В tomto smyslu ta spojenost mezi vědou a religií dovoluje nám přiblížit se k pravdě co nejlíp. Скажем, если взять индийскую культуру, философию, то там религия и наука переплетены. Když si vezmeme třeba indijskou filozofii, tak tam je ta věda a religie jsou spojeny. Что такое религия по своей сути? Co je religie ve své podstatě? Это есть наука о душе. To je věda o duši. А то, что мы называем наукой, это, сказать, наука о теле, о физических всех. To, čemu říkáme věda, to je věda o fyzických tělech, o předmětech. Tak вот истинное знание – это синтез науки и религии. Tak pravdivé znalosti jsou syntezou vědy a religii. Вот, допустим, в индийской интерпретации причина болезни и несчастий связана с личной кармой, то есть с грехами в прошлой жизни. В индийской религии všechny naše bídy a neštěstí jsou spojeny s našimi hříchy v minulosti. В иудаизме в какой-то степени это связано тоже с прошлой жизнью. В иудаизме до истой меры то и так и споено с нашей минулостью, с нашими грехами в минулости. И об этом следующий факт свидетельствует. Христа спрашивает. О том свидетельствует этот факт. Ptali se Ježíše Krista. Ученики, видя слепого, кто согрешил, он или его родители? То есть... Jeho žáci viděli slepého a zeptali se, kdo hřešil, on sám nebo jeho rodiče? Если человек слепой от рождения, значит его грехи идут из прошлых жизней. Když se narodil slepý, tak to znamená, že jeho hříchy byly v minulosti. Самое интересное, что в индийской традиции семейная карма не признается. В индийской традиции родина карма se neuznává. Родители никак не связаны с детьми. Родичи жадным способом не сопоены с детьми. Поэтому до сих пор в Индии ежегодно бывает несколько тысяч случаев, когда свекровь убивает, сжигает свою невестку, чтобы улучшить судьбу сына, чтобы он женился на другой женщине и при этом не запачкал свою карму. А proto в Индии docela často taková situace, když tchýně zabije svou švagrovou, aby syn mohl se oženit na jiné ženě, ale aby to nebyl jeho osobní hřích. A вот в иудаизме семейная карма – это четкое и достаточно развитое понятие. Ale v иудаизму rodina karma je určitý a dost rozvinutý pojem. Там говорится о том, что грехи родителей падают на потомков до третьего и четвертого колена. Там се říká о том, že hříchy rodičů budou mít vliv na 3-4 budoucí generace. Мои исследования подтверждают то, что сказано в Ветхом Завете. Мои выскумы подтверждают то, что речено в Старом Законе. Более того, а тем спеш. Выяснилось, что не только мы можем передавать грехи, проблемы детям, за которые они будут расплачиваться здоровьем и судьбой, но и мы. Же не только мы можем передавать наши грехи на наши дети, а наши дальние генерации, которые будут иметь влияние на их здоровье и осуд. Но и за проблемы детей, будущие проблемы детей, мы можем расплачиваться уже сейчас проблемами по здоровью, по судьбе, несчастьями и страданиями. Але и мы sami můžeme platit za budoucí hříchy našich dětí, našich příbuzných, svým zdravím, svým osudem a svými neštěstmi. To jest vreme rozbrasovat kameny, vreme ich sbírat. To znamená, že je čas na to, abychom vyhodili kameny a abychom to sbírali zpátky. Rodiče a děti jdou jako alpinisti v svazku. Rodiče a děti jsou jako horolezci ve spojení. Vše jediné i vše závisí druh od druhé. Všichni jsou jediní a všichni jsou závislí, každý na každém. Самое интересное, что в православии и католичестве отрицается и личная, и семейная карма. В ортодоксальной религии а в католической религии та родина карма так и отметнута. Это закрывает понимание того, что родители ответственны за судьбу детей. А тем-то их здоровье. Ten kontakt mezi rodiči a dětmi, ta závislost jejich zdraví na chování každý každého je odmítnuta. Proč takové odmítání? Proč ty lidi to tak odmítají? Потому что оно противоречит как бы идее спасения Христа от всех грехов. Protože to je v protikládu s zachráněním Krista od všech hříchů. Как можно спасти человека от греха, если виноваты его родители или он в прошлой жизни? Jak se dá zachránit člověka od hříchu, pokud to udělali jeho rodiče nebo on v minulosti? Когда политика или экономика вмешивается в религию, ничего хорошего не происходит. Když politika nebo ekonomie míchají se do religie, nic dobrého nebude. Многие положения православия и католичества исходят из вселенских соборов. Mnohé ústavy religie vyplývají ze světových konducí. Их положение, выводы считаются непререкаемыми. A jejich body nemůžou být odmítnuty. Mají 100% pravdu. Но дело в том, что само наличие само появление вселенских соборов говорит о непонимании того, чему учил Иисус Христос. Але экзистенция тех святых кондуций є свідком того, že učení Ježíše Krista je špatně pochopeno a neučí se dobře. Представьте простую ситуацию. Представьте si jednoduchou situaci. На сегодняшний день существует около 20 теорий личности. Что есть человек? Что такое личность? Нині є колем 20 теорій того, що є чоловік, чим є. Научних теорій. Вірецьких теорій, мислим. А когда есть 20 теорій, то это означает, что ни одна из них неверна. А když existuje 20 теорій, то znamená, že žádná z nich není správná. А теперь представьте, собрались ученые всего мира и постановили. А ты себе представьте, что сошлись ученые из целого света. Поскольку теорий много и все они запутывают людей. Всехни то теории є годне, а всехни вони плетут человека. Постановляем. Так они се домовили, же? Что единственная правильная теория является теория номер 2. Едина справна теория є теория друга. Все остальные можно выбросить, а тех, кто их приверживается, можно уничтожать. Všechny ostatní vyhodíme a jejich zástance zničíme. Говорить о развитии науки после этого весьма сложно. Tak potom je dost složité mluvit o rozvoji vědy. Но в религии это явление нормальное. Ale v religii je to dost normální jev. На Вселенском соборе что-то объявляется ересью, а что-то истиной. Na světovém konduci něčemu se říká pravda a něčemu se říká hloupost. Takže do 15. 16. věka katolictví, postkřesťanská religie utvrzovala, že Země nachází se v centru vesmíru. Do 15. 16. století křesťanství tvrdilo, že Země je v centru vesmíru. Пока наука не доказала фактами обратное. Затем вера то доказала факты. Так вот, когда истина принимается на собрании, так в том-то případě, když ta pravda se vybírá na tom konduci, это прекращение развития. То есть zastavení pokroku a rozvoje. А сейчас в связи с тем, что наша цивилизация находится в критическом состоянии, teď je naše civilizace v kritickém stavu. Я думаю, наступает время не механического отбора лучшей какой-то гипотезы. Приходит доба не механического выбора. А время общего поиска и понимания того, чему учил Иисус Христос. Але сполечного глядання того, чему учил Ježíš Христос. Начнем с самой простой загадки, которую 2000 лет люди не могут разгадать. Начнем тоу jednodušší otázkou, kterou lidi nemůžou odhadnout více než 2000 let. Давайте сегодня откроем завесу тайны над этой загадкой. No, my to tajemství trošku odhalíme. Согласно религии, болезнь есть результат греха. Dle religii nemoc je následek hříchu. Корнем греха является гордыня. A pramenem toho je pycha. И главным грехом человечества является первородный грех Адама и Евы. Главным грехом людства є ten prvotní hřích Адама и Евы. Я наугад спросил нескольких человек, как они, что они понимают под грехом Адама и Евы. Já jsem se náhle zeptal pár lidí, co oni chápou jako prvotní hřích. No kromě toho, že oni narušili dietu, sjeli ne to, co nadá. Kromě toho, že nedodržovali dietu a snědli to, co neměli. No v основном это то, что они не подчинились, не ослушались Бога. Вот в этом есть первородный грех. Většinou je v tom ten prvotní hřích, že neposlechli Boha a nedodrželi jeho vole. No jestli grěch vede k bolesti, tak všichni my должны být больны. Ale pokud hřích vede k nemoci, tak všichni máme být nemocní. Должна быть болезнь первородного греха. Musí být nemoc prvotního hříchu. Это с одной стороны. To je z jedné strany. С другой стороны, если бы не было этого греха, то не появилось бы и потомство у Адама и Евы. Z jiné strany, pokud by ten hřích neexistoval, tak nebyli by žádní potomci Evy a Adama. Значит, получается, что грех – это счастье. Z toho vyplývá, že hřích je štěstí. Ведь одно из самых больших наслаждений в жизни, такого понятия, как счастье, это появление детей на свет. Jedno z nejvyšších lidských štěstí na světě je, jsou děti. И вдруг это оказывается грехом. A náhodou je to hřích. У человека в голове происходит ошибка, ступор, и он перестает что-то понимать. Потом человек má в голове такую зацпу, ничего не разумеет, а ничего не хапе. Более того, человек внутренне начинает подозревать, что грех это уж не так и плохо. А внутренний человек начинает мыслить, так ten hřích to není tak špatně. А если вспомнить Библию, то там Бог сказал, самая первая заповедь, обращенная ко всем живым существам, плодитесь и размножайтесь. Když si vzpomeneme na Biblii, tak první zákon je, ploďte se a mějte děti. Значит, получается, с одной стороны, плодиться, размножаться – это благо. Z jedné strany i děti, to je dobře. А с другой стороны, это главный грех. Z druhé strany, to je hlavní hřích. И если я попытаюсь преодолеть свою болезнь, то я должен преодолеть свой грех, а я должен преодолеть корни греха, они непреодолимы. Более того, они нам нужны. А když se pokusím překonat svoji nemoc, tak musím překonat svůj hřích. A základy toho hříchu jsou tak dávno a existují tak dávno a nemůžeme s tím smířit. Nedá se s tím bojovat. I после этого человек молится Богу, замаливает свои грехи, потом понимая, что их снять невозможно. Хапе свои грехи и разумеет тому, что не да се с тем ниц уделать. И понять под понятием грех он подразумевает просто наказание. И прощение за грех это означает, что Бог должен убрать его болезнь. Так потом хапе яко проминути отстранение те немоци, а тен грех яко потрест. А потом, как сказала одна дама, Адама и Ева изгнали из рая. А потом, как сказала одна дама, Адам и Ева были выгнаны из рая. А тот, кто их искусил, змей-искуситель, он, похоже, в раю остался. А тот, кто их сведал, выпада, что зустал в раю, тот гад. И тут совсем беда. Ну, а тари, там маме ту беду. Что ж такое грех? Что это грех? И приводит ли он к болезни? Веда ли то к немоци? Так вот, если буквально пытаться понять, сказать, историю с первородным грехом, возникает очень много вопросов и непониманий. Když se pokusíme prostudovat ten prvotní hřích, tak budeme mít hodně otázek a nejasností. Родился ли Христос первородным грехом? Narodil se Ježíš Kristus s tím prvotním hříchem? Снимается ли первородный грех при крещении и причастии? Když dítě bude pokřtěno, zmizí ten hřích nebo ne? И если он приводит к смерти, но не приводит к болезни, то как это получается? Pokud to přivede k smrti, ale ne k nemoci, jak je to možné? И в результате больше получается общих разговоров, чем знания о законах души. A z toho vyplývá hodně obecných rozhovorů a mnohem více než nějakých znalostí o naší duši. Já popróbuji перевести эту притчу, эту зашифрованную информацию о первородном грехе языком своих, с точки зрения языка своих исследований. Pokusím se dát vám tu povídku o Adamovi a Evě jako o prvotním hříchu ze strany svých znalostí a svých výzkumů. На самом деле здесь зашифрован процесс утраты любви и единения с Богом. В этом и есть суть первородного греха. Podstata toho prvotního hříchu je v tom, že lidi ztrátili svou spojenost s Bohem. A to je ta zakodovaná informace, která tam je. Адам и Ева получили божественное указание не прикасаться к плодам добра и зла. Adam a Eva dostali příkaz nedotýkat se stromu poznání. No oni narušili этот приказ. Ale to porušili. Почему? Proč? Потому что Бога в этот момент не было рядом. Protože Bůh ten okamžik nebyl vedle. Он занимался какими-то делами и забыл о них. Zabýval se nějakými věci a zapomněl na ně. И поэтому они впали в искушение. A proto oni byli zkušení. Змей их искусил или аппетит это уже деталь. Had je svedl nebo chuť. To je jenom detail. Змей, кстати, это символ незаметных каких-то аспектов искушения. Had, to je symbol těch neviditelných aspektů svedení. А незаметное искушение это то, что идет из глубин нашей души, которое мы не видим. Neviditelné svedení jde uvnitř, zevnitř z naší duši, které my nevidíme. A змеи как раз, они мы их практически не видим, они прячутся все время. Hady skoro nevidíme, vždycky se tajou. То есть змей это аллегория. Ten had je alegorie. Это искушение, идущее из нашей души. Je svedení, které jde z naší duši. Итак, с чего начался первородный грех? Tak jak začal ten prvotní hřích? С того, что Адам и Ева не видели Бога. Tím, že Adam a Eva neviděli Boha. Его не было с ними в этот момент. Nebyl s nimi v ten okamžik. Но это неверно. Ale to není správné. Дело в том, что Творец управляет всей Вселенной не через внешний физический аспект, а через тончайшие, скажем, говоря научным языком, полевые структуры. А поле, как океан, едино во всей Вселенной. Поэтому Творец видит всегда все и везде. To není správné, protože Bůh řídí ten vesmír ne zevnějška, ale zevnitř, přes pole. A to je jako oceán, jako moře, tak dá se řídit všude. Поэтому первая ступень греха Адама и Евы это утрача ощущения присутствия Бога во всём. První úroveň prvotního hříchu je ztráta sjednocenosti s Bohem a jeho přítomnosti. Когда ты знаешь, что твоя душа в своем высшем аспекте едина с Богом, když víš, že tvoje duše v své nejvyšší úrovni je sjednocena s Bohem, когда Творец каждую долю секунды присутствует везде, když Tvůrčí existuje ve všem a všude, každou vteřinku, то тогда, поскольку Бог есть любовь, нельзя отказываться от любви никогда. Tehdy, pokud si vezmeme, že Bůh je láska, nesmíme nikdy odříknout se lásky. Итак, первый шаг греха – это утрата ощущения присутствия Бога всегда и во всем. První krok k hříchu je ztráta pocitu, že Bůh je všude a ve všem pořád. Второй шаг – это неприятие божественной воли. Druhý krok je nepřijetí Boží vole. Je to protivodействие Божественной воли. To je protičin, čin proti Boží vole. И здесь дело не в плодах инжира, фиги или смоковницы, которые они съели. To nejde o to, co oni snědli, jaké ovoce to byly. Как выглядит противодействие против Божественной воли? Jak vypadá čin proti Boží vole? Как недовольство судьбой? Jako znepokojení se svým osudem. Как страх перед будущим. Jako strach před svým budoucím. Как плохие мысли о будущем и уныние. Jako špatné myšlenky o svém budoucnu a skličenosti. Как сожаление о прошлом. Jako lítost o svém minulém. Как постоянное недовольство настоящим. Jako stála nespokojenost se svým nynějším stavem. Уныние, страх, раздражение. Страх. Недовольство и сожаление. Неспокойност, литост. Это все формы агрессии к Божественной воле, то есть к Богу. То есть всехно формы агрессии против Богу, против Божьей воле. Любая ситуация дана свыше. Каждая ситуация нам дана. Высший гуманный смысл. Свыше. А в каждой из них есть высокий гуманный смысл. Любая ситуация не против нас, а для нас. Каждая ситуация не ни против нам, а про нас. Любая ситуация это благо для нашей души. Каждая ситуация благо про нашу душу. Поэтому, если у нас пошли неприятности по судьбе, když máme něco špatného ve svém osudu, мы должны не обижаться на судьбу. Не смейме се злобить на осуд. Это знаки, что у нас проблемы с душой. То есть знамени того, что мамы нечто шпатного со своей души. Мы должны приводить себя в порядок и приводить в порядок свою судьбу. Мусиме оправить свой осуд, мусиме оправить свою душу. Мы не должны обижаться на мир. Не смейме се злобить на свет. Мы должны делать его лучше. Мамы его делать лучшим. Так вот, второй аспект греха перед Богом – это неприятие Божественной воли и борьба с Божественной волей. Другой аспект греху – это неприятие Божьей воли и бой против Божьей воли. Третий аспект, третий шаг греху Адама и Евы – это то, что мы называем темой сексуальности. Третий крок к греху – то, чему říkáme тема сексуалити. Но как же так? Jak to? Ведь без сексуальности не появится детей на свет. Без сексу не будут дети. И вот здесь важно понять. А тогда мусим си уведомить. Чем отличается, скажем, восточная логика от западной? Чем се лиши виходни логика от западни? Западная философия материалистична. Западни философия е материалистичка. Там есть четкие понятия. Вот это добро, а вот это зло. Там сол пресне пойми. То е зло, а то е добро. Вот секс это зло, а отсутствие секса это добро. Вот так подается. Секс є зло, když секс хибі, то є добре. На Востоке там мышление не поверхностное, а внутреннее. На выходе мысли увнитř, не зевнішка. На тонком плане все едино и все связано. На тонком плану всехно є споєно, а всехно є єдине. Поэтому восточная философия. Прото виходні філософія. Говорит о том, что добро и зло связаны. Что гармония – это добро, где есть соотношение левого и правого. Где право, а лево скажем, инь и янь, мужского и женского начала. Мужского и женского. Тепла, холода. Тепла, а хлада. А вот зло – это недостаток гармонии. Зло – то и недостаток гармонии. Это преобладание одного над другим. Это преобладание одного над другим. Я для себя сформулировал так. Я сам про себя сформулировал так-то. Зло – это или избыток добра, или недостаток добра. Зло – то будь недостаток, а небо пребиток. Так вот, что такое сексуальность? Это добро или зло? Что это сексуалитет? То есть добро, небо зло? Оно может быть и добром, и злом, смотря в каком соотношении. То может быть как первым, так и другим. То зависит на том, в каком поделу то будет. Дело в том, что главная энергия, которая поступает из души, человек живет в двух режимах. Человек живет в двух режимах. Бог создал человека из глины, но вдохнул в него душу из себя. Бог вытворил человека из глины, но нафоукнул его свою душу. Поэтому человек по своей сути божественен, а снаружи он глиняный, он вещественный. Proto zevnitř je člověk boží, ale vypadá jako hlína, jako něco materiálního. Поэтому человек живет в двух логиках. A proto žije ve dvou logikách. И есть круговорот энергии, который совершается в человеческом теле и душе. Je kolovrát energie, který běží v lidském těle a duši. Душа живет энергией, которую она получает от Бога в виде любви. Душа живет энергией, которую достава от Бога. а тело должно питаться, сказать, едой, которую он получает из окружающего мира. Божьей лаской, а тело се муси кормить стравой, которую достава зевнишка. Божественная энергия приходит в душу, а зачем, затем в тело. Божья энергия йде до души, а уж потом до тела. И если она прекращается, то великолепное физическое здоровье не спасет человека от болезни и смерти. Pokud přestaneme, ta energie přestane se dostávat do duše, i když člověk bude fyzicky vykonalý, stále bude onemocnět. Поэтому постоянно божественная энергия приходит. Божья энергия приходит из души и приходит и превращается в физическую энергию, трансформируется. Из души превратится до физической энергии. А затем физическая низшая энергия начинает возвращаться назад к божественной. А потом физическая энергия се вратит к Божьей. Чем человек отличается от животного, от собаки, например? Чем се человек лишь от звірете? Тот же секс, та же еда. Секс, страва. Но человек, кроме секса, ухаживает. Але человек, кроме секса, стара се. Сочиняет стихи. Дела басни. Заботится о любимой. Стара се о све. Создает семью. Ласце. Витвари родину. Занимается творчеством. Забива се творбой. И это все из сексуальной энергии, которая постепенно трансформируется в более высокие уровни. To všechno vyplývá ze sexuální energie, která se časem transformuje. Дело в том, что заповедь «плодитесь и размножайтесь» переводится как то, что главная энергия в человеке, она должна идти на воспроизводство в любом живом существе. Hlavní příkaz, že člověk musí mít děti, můžu vám přeložit tak, že člověk musí tu první energii dávat na to, aby měl děti. Но часть этой энергии должна превращаться в более высокие уровни. А часть энергии муси йти а превратиться до высшей энергии. То же самое. Человек не кидается как собака и не ест жадно еду. Человек не ни яко пес, жере всехно гнет, як то достане, як увиди. Он ее красиво готовит. Красне то уваги. Красиво кладет на стол, общается во время еды. Красне оздоби стол, коммуникуе бегем обеду, нобо вечерзи с людьми. И энергия, которая шла на еду, она идет на общение, на красивые чувства и на развитие. Та энергия, которая была дана до варжини, йде до, на коммуникации, на поцити, которые маме. Поэтому сексуальная энергия необходима для появления на свет потомков. Proto сексуальная энергия je potřebná, abychom měli potomci. Но большая ее часть должна идти в чувство любви, заботы, красоты, общения. До поцету ласки, старости, коммуникации. В воспитание детей, любовь к детям. До виховать детей, до ласки к детям. Когда для человека секс – это главное. Když je pro člověka sex je hlavní. Когда человек увлекается сексом. Když člověk se často zabývá otázkami sexa a věnuje se tomu hodně. Когда, тогда он начинает менять партнеров, начинаются супружеские измены. Když začíná podvádět. Потому что для него высокие душевные качества на втором месте, а физическое наслаждение на первом. Protože pro něho vysoké pocity jsou na druhém místě a fyzické potřebnosti jsou na prvním. И тогда сексуальное чувство становится источником греха. Tehdy сексуальная энергия se stává základem hříchu. Более того, во время оргазма огромное количество энергии, больше 9%, идет не на наслаждение, а на обеспечение потомков. Кроме того, в момент оргазму kolem 9% jde na zabezpečení budoucích potomků a ne na užívání. Когда человек не хочет появления детей на свет, но занимается сексом, když člověk nechce děti, ale stále má sex, то вся эта огромная энергия переходит в наслаждение. Celá ta energie jde na užívání. Поклонение наслаждению усиливает привязанность человека к его внешнему эго, к жизни. A toho stále více připoutává k životu, k té sladosti životu, sladosti hříchu, tělesného hříchu a užívání si sexu. В Бхагавад-гите сказано, что падение человека имеет три этапа. Сначала вожделение. Же пад человека ма три фазы. Сначала вожделение. Тоху по лицким теле. Потом гнев. Злобост. Потом жадность. А уж потом лакомост. Это непонятно для человека, который не знаком с, скажем так, с моими исследованиями. А про человека, который не знает мои выскуми, то будет доцела неясно. Что происходит на самом деле? Что се деє в скутечности? Сначала человек утрачивает единение с Богом. Спочатку человек утрачи съедноцену с Богом. Высшее счастье. Высшее счастье. Высшее наслаждение приходит через единство с Творцом. Vyšší sladost, vyšší užívání si všeho přichází k nám spolu se sjednocením s Bohem. Когда мы утрачиваем единение с Богом, нам нужно это счастье как-то восполнить. Když si to ztratíme, tak to máme nějak nahradit. И тогда мы начинаем поклоняться наслаждениям, физическим, духовным и так далее. A tehdy se věnujeme duchovním, tělesným a tak ничему иному. Но наслаждение начинает привязывать нас подсознательно к жизни, ко всем аспектам бытия. Але та радость с сексу небо с неяких иных наших чину приповутала нас к животу. А привязанность рождает агрессию. Это я видел в своих исследованиях. А та приповутанность роди агрессии, то сам видел в своих выскумах. Появляется гнев. А возника розчиленість. А затем привязанность усиливается, приводит уже к самым патологическим формам агрессии. А když ta připoutanost жадность, се засилит, зависть, убийство, грабеж, воровство и так далее. Так се стане найтиши фази, která je вражда, лакомост, агрессия и так далее. Поэтому первородный грех Адама и Евы. А proto prvotní hřích Adama a Evy. Не в том, что они позанимались сексом. Не спочива в том, что они имели секс. А в том, что в каждом из нас есть тенденция. Але в том, что каждый из нас ма тенденции к тому. Поклоняться наслаждению в ущерб любви. Абихом на первое место давали наши поцити из того, что мамы телесне и физически пред ласкою. Тот, кто не умеет сдержать свои желания и потребности для спасения души, тот, кто не воздержан в сексе, еде, в работе, этот человек болен. Тот человек, который не может додерживать никаких норм, а порад тоужи по праці, сексу, лакомостях, небо других иных вещах, так тот человек, который то не может преодолеть a staví na první místo fyzické potřeby než potřeby duše, ten člověk je nemocný. Кстати, в Ветхом Завете написано о том, что невоздержанность. Мимоходом в Старом Законе речено. Является источником болезни вплоть до холеры. Že ne, že to, když člověk nemůže dodržet se norm a to pořád přemáhá, to je základ nemoci. Что любопытно. То є займаве. Що епоха Возрождения в Європі. В добу образення в Європі. Потім почало превращатися в епоху Вирождения. Це змінило в падіння нравів, розврат, поклонення сексу, їді, моралити, віруванню сексу, їдлу. Именно в эти средние века в Европе появляются эпидемии чумы, холеры, которые выкосили почти половину Европы. А в средних столетиях возникла эпидемия холеры, чумы. Поэтому элементарная невоздержанность в сексе и еде – это уже будущая болезнь не только у человека, но и у детей и внуков. А потому, когда человек не может преодолеть вечи, чем нормальный тоху по еде, по сексу, то есть заклад немоци. Сейчас ученые уже четко выявили связь между перееданием, скажем, и первичным диабетом. Теперь вец уж ясно видит ten, то споение между тем, что человек ей více, než муси, а взникем цукровки. Если тенденция вот к этой страсти, поклонению желаниям передается потомкам, это уже диабет наследственный. Když ta tendence k jídlu, sexu a rozdávání jiných fyzických věcí, na které si člověk zvykne, tak to se předá i do jiných generací a v budoucnu to je 100% genetická cukrovka. Já nedávno přečítal Větší zavět. Nedávno jsem si přečetl zase Starý zákon. I tam napsáno, že člověk, který uvlíkají se sladkým, on rozdává sebe bolesti. Ten člověk, který rád má rád sladké, rodí sám sobě nemoci. A сейчас ученые уже установили, что увлечение сладким ухудшает мозговую деятельность и потенцию тоже. A teď vědci už ustanovili, že člověk, který rád jí sladké, porušuje potenci a zdraví. То есть и наука, и религия начинают сходиться в каких-то определенных аспектах здоровья. Веда и религия начинают сходиться в некоторых аспектах. Тогда вопрос, а почему употребление сладкого или переедание приводит к болезням? И почему голодание может приводить к выздоровлению от многих заболеваний? Ведь голодание, с точки зрения науки, должно приводить только к болезням. А тогда возникает вопрос, почему, когда человек ест что-то сладкое, tak z toho vznikne nějaká nemoc. A když člověk drží hlad, drží pust, to naopak pomáhá zdravím, protože teoreticky ten hlad musí škodit zdraví. I proč раньше во время кораблекрушения, когда люди голодали, они умирали через 3 дня? A proč dříve, když třeba lidi pluli nějakou lodí a ta se potapila, když člověk držel tu musel držet tu dietu 3 dny, potom zahýbal. I vzkrytie pokazalo, že od hladu on umír. A potom říkali, že to bylo tím hladem. I почему, когда люди узнали, что голод это полезно и стали голодать, то 30, 40, 50 дней голодания проходят нормально и человек выздоравливает от многих тяжелейших заболеваний. Proč teď, když se lidi dozvěděli, že hlad často pomáhá a za 30, 40, 50 dnů člověk se cítí lépe, a třeba ztratí i tu nějakou těžkou nemoc. Nauka to nemůže objasnit po prosté příčině. Věda to nemůže vysvětlit a to z jasných podmínek. Nutno vodit nové pojetí. Protože musí být nový pojem. Pojetí tenké energie. Pojem tenké energie. Které přisutstvuje v východní tradiční medicíně. Který je přitom ve východní tradiční medicíně. Nynější medicína, současná, skoro všeho, je nutno nazvat netradiční. Nynější moderní medicíně bychom měli spíše říkat netradiční. Protože ona vychází z pojetí, že člověk je to jenom tělo. Protože vychází z toho, že člověk je pouze tělo. A člověk je to nejenom tělo, je to ještě polové struktury. Člověk není jenom tělo. Je to ještě i duše. Polové struktury. Je to tenké energie a informace. Tenké energie, to je informace. Так вот, главная энергия – это энергия души. Главная энергия – то есть энергия души. И она активно поступает в человека тогда, когда он воздерживается от секса, когда он голодает, когда он отрешается. А та активнее прийдет к человеку, když он не будет иметь секс, když будет иметь глад, а будет се как-то сдерживать. Чем больше человек ест, чем меньше человек ест, сладкого и любой другой еды. Сладкого, небо, якиколи фига. Чем меньше он двигается. Чем меньше се гибе. Чем больше он настроен на получение и на удовольствие. Чем больше он замерен на зиск, прием. Тем больше он получает внешней энергии. Тем больше достава внешней энергии. И ослабляется его главная тонкая жизненная энергия. А тем больше се ослабует его внутренней душевной энергии. А потом появляются болезни. А потом возникают эмоции. Поэтому голодание лечит, потому что оно лечит душу. Прото глад лечит, потому что глад лечит душу. Когда человек голодает, его душа отрешается от всего земного, открывается божественному, и новая чистая энергия приходит в нее. Потому что когда человек ма глад, когда держит пуст, либо диету, так его душа се отвира, а венуе се спише Božímu než lidskému a člověk dostane novou energii. Когда человек не поклоняется сексу, еде и удовольствиям, периодически воздерживается и молится, его душа очищается. Když člověk se nevěnuje tolik jídlu, sexu, jiným zábavám a radostem. Jeho tělo a duše se očišťují a on se stane lepším. Поэтому правильное питание, proto správná strava, спорт, закаливание, накалení, периодическое воздержание и голодание, периодическое додержание голоду, диет. Это все на пользу душе, и только поэтому оно полезно телу. То всехно напомага души, а прото е ужиточно и про тело. Вообще, если посмотреть более внимательно все мировые религии, они говорят об одном и том же. А вообще, если бы мы посмотрели на все мировые религии, говорят скоро о стейном. Вот я сейчас расскажу короткую легенду, притчу, которая совершенно непонятна на первый взгляд. Теперь вам расскажу некую краткую легенду. Но является очень важной для понимания болезни. Это индийская притча. Это индийская легенда, которая вам поможет понять лучше тому, что я сказал. Однажды Бог Индра, Бог Неба, Jednou Бог Небе, проявил слабость, повел себя недостойно по отношению к какой-то земной женщине, она прокляла его. Слушне вучи някое жене, а она его прокляла. Она сказала: раз ты Бог, но ведешь себя как человек недостойно. Рекла му: покуд си Бог, але ховашся яко человек неслушне. То я желаю, чтобы ты воплотился в облике земного существа и прожил жизнь земного существа со всеми грехами и проблемами. Так přeji ti, aby ses zase narodil v lidské podobě a prožil celý život jako člověk. И вот это проклятие свершилось, и Бог Индра родился на земле в виде не просто живого существа, а в виде свиньи. To se uskutečnilo, ten Bůh se potom narodil jako zvíře a řekneme jako prase. Как бы одного из самых порочных и приземленных земных существ. Свинья никогда не видит небо. Она не может поднять голову. Прасы никогда не может сдвинуть голову, не может подивать на небо. Прото это одно из наихорших и наителеснейших зверят. И вот Бог Индра зажил в облике свиньи и постепенно привык к этому. Тен Бог начал жить в подобе прасата и часом се на то звикал. И ему это даже понравилось. Начал сам это до конца и любить. И у нее появились родственники, дети, и он прекрасно существовал. У меня прибузные дети, жил добре. А затем наступило время возвращения на небо. А потом настал час, аби свратил на небо. И к нему прислали гонцов. Послали к нему гонцы. Которые стали призывать его вернуться. Которые начали примолвать его, аби свратил. Но он настолько страстился с обликом свиньи, что он испугался и стал прятаться от них. Ale už natolik byl jako prase, že se začal bát a choval se. И ни за что не хотел возвращаться. A v žádném případě se nechtěl vrátit. Ему вполне нравилось его существование. Ten jeho život mu celkem vyhovoval. И гонцов присылали несколько раз. Ti poslanci byli nejednou. И каждый раз он категорически отказывался и прятался. A pokaždé to odmítal a schovával se. И тогда посланники с неба начали убивать всех его близких. А тогда посланцы с неба начали забивать всех его приближенных. И когда стали рваться все связи, привязывающие его к его жизни? А когда все контакты, все его стыки, которые его спаивали с животом на земле? Он вспомнил о том, что он Бог, и вернулся на небо. Были прерушены, вспомнил си на то, что он е Бог, а вратился до неба. Очень странная притча, которую трудно понять. Это дивная легенда, которая се да тяжко разуметь. И которая выглядит очень нелепо, как это Бог и в образе свиньи. Которая выпара моц, не выпара моц разуметь, как то, что Бог был как прасе. А на самом деле это означает следующее. Але в подстате то знамена то, что рекну. Мы все божественны по своей сути. Всехни сме как Бог в своей подстате. Наше истинное Я вечное пребывает в Боге. Наше скутечное «Я» є вечне, а є в Богу. Но мы приходим в эту жизнь и имеем наше тело, наше сознание, наше внешнее эго, которое мы должны любить, заботиться и воспитывать. Але приходимо до живота, як ми випадаме, яко люди, а мусимо се старати і о свій внешній обличчей, о то, як випадаме. Но при этом мы должны понимать, что жизнь – это игра, и эта игра заканчивается. Притом мусимо розуміти тому, що живот є гра, а та гра скінчиться. My должны хорошо сыграть этот спектакль, но он закончится. Мы должны добре zahrát to představení, ale musí skončit. И когда мы забываем о своем божественном происхождении, když si zapomeneme na to, že jsme vznikli od Boha, и считаем, что наше я это все, a myslíme, že naše já to je všechno, и наши земные дела и желания ставим на первое место и наше, центр всего, наше přání a starosti, které máme tady na zemi v životě, to je pro nás nejhlavnější a na prvním místě, když si na to když si toho vezmeme, тогда свыше появляются гонцы в виде болезней, неприятностей и несчастий. Тогда доставаем беды, несчастья и немоци, как послание и знамение с неба. И те, кого мы считаем врагами, а всех, кого мы поважували за злодея, являются нашими ангелами-хранителями, сон нашими ангелами, помогающие нам вернуться к нашей истине, ощутить нашу истинную душу и любовь в душе. Které nám pomáhají, abychom se vrátili k naší pravé lásce, k naší pravé duši. И значит, когда у нас есть болезнь, мы должны бороться не с болезнью, а с собой, со своими привязанностями. To znamená, když my dostaneme nějakou nemoc, nemusíme bojovat proti té nemoci, ale musíme bojovat proti sobě, proti našim zvykům. Как появляется болезнь? Jak vzniká nemoc? Я видел сначала это как агрессию. Спочатку сам видел яко подвідомо агресію. Потом это проблемы с характером. Потом яко проблем с характером. Потом это привязанность. Поте яко приповтаність. Привязанность это поклонение наслаждениям, поклонение удовольствиям. Приповтаність сам видел яко то, що чоловік подлега забавам, радостям живота. А перед этим неприятие божественной воли. А перед тим неприятие Божьей воли. А еще перед этим утрата ощущения единения с Богом и Его присутствия всегда и во всем. А еще страту, поциту, что Бог есть во всем и всюде, в каждый окамжик, а страту съедноцения наших душ с Богом. Так вот, снятие агрессии через покаяние и прощение лечит. Прото покаяние и отмитнутие, проминутие лечит. Улучшение характера лечит. Злепшение характера лечит. Уменьшение привязанности лечит. Сменшение припутанности лечи. Понимание того, что не надо поклоняться наслаждению, удовольствию, что главная цель – это любовь, а не удовольствие и наслаждение, лечи. А хапание, а разумение тому, что ласка – это главная вещь, а не наши животные потребы, телесные потребы, радости и забавы. Принятие божественной воли лечит. Принятие Божьей воли лечи. Ощущение присутствия Бога во всем – это ощущение любви в душе. Поцит экзистенции Бога во всем и всюде – это поцит счастья. Когда мы отрекаемся от любви к родителям, když se odřekneme lásky rodičům, к любимому человеку, к себе, к милованному человеку, к собе, это есть отречение от любви к Богу. То есть отрекнуть се ласки к Богу. Поэтому умение сохранить любовь тому, кто обидел, также лечит. A proto, když zachováme lásku k tomu, kdo nám škodil, to je tak, to také léčí. Umění počítat a uvažovat rodiče, nesmíra ani na co, takže léčí. Když si člověk může vážit rodičů bez toho, co oni udělali a jak, to také léčí. Proto, když u vás ještě není problém, no vy děláte vše to, co jsem řekl. Ale když ještě nemáte problémy, ale děláte všechno, co jsem řekl. Léčíte svou duši. Léčíte своей души. Избавляйтесь от будущих проблем. Избавляйтесь от будущих проблем. Когда у вас начались уже серьезные проблемы. А если уж маете важные проблемы. То все то, что я перечислил, это уже лечение и лекарство. Все то, что я выименовал, то есть лечение, а то есть леки. Причем даже если вам поставили смертельный диагноз. Причем, и když маете някакую смертельную диагноз. И врачи от вас отказались. A lékaři už odmítli, aby pokračovali ve vašem léčení. Исцеление вашей души может спасти вас в любой момент. Očištění vaší duše vás může zachránit v jakýkoliv okamžik. Но даже если вы умираете. I když umíráte. И вы не успели привести в порядок свою душу. A nestihl jste očistit svou duši. То улучшение характера. Zlepšení charakteru. Сохранение любви в душе. Zachování lásky v duši. Отрешенность от привязанности периодическая. Vyhýbání se připoutanosti k životu. Понимание того, что жизнь это спектакль, а наше истинное я вечно. Chápání toho, že život je představení a naše já je věčné. Это все никогда не пропадет даром. то никогда не зміжи просто так. Даже если мы умираем, мы можем в этот момент помогать нашим детям и внукам. И když umíráme, tento okamžik máme možnost pomáhat svým dětem a vnoučatům. А потом мы ничего материального не берем на тот свет. А к тому ещё ничего материального на тот свет не береме. Но нашу любовь и наш характер мы туда переносим. Але нашу ласку а наш характер там стягуємо. И потом они нам нужны для следующих воплощений. А то будеме потребувати про своє будовці. Поэтому даже если до смерти осталось несколько секунд. Proto i když před smrtí máme jenom pár vteřinek. Стремитесь к любви. Snažte se o lásku. Старайтесь прощать. Snažte se odpustit, prominout. И улучшайте свой характер, несмотря ни на что. Snažte se zlepšovat svůj charakter nehledě na nic. Но это в крайнем случае. А сейчас речь идет о том, что у нас лето. А теď йде о то, že máme léto. Что у нас небольшие проблемы по здоровью, по судьбе. Máme malé problémy se zdravím, s osudem. Или их нет, но могут быть. Ale nemáme, ale můžou být. А испытать любовь в душе. A musíme zkusit svou lásku v duši. Принять божественную волю. Přijmout Boží vůle. Простить. Odpustit. Это всегда благо. To je vždycky blaho. Счастье. Štěstí. Хотя иногда это бывает трудно. И když je to občas složité. Я вам желаю успехов. Успех. Во всем. Во всем том. Спасибо. До встречи. Děkuji vám. Naschledanou.